Глава 17. В 200 километрах от хантийской границы, когда эшелон надолго застрял на запасных путях, возле какой-то тусклой заплеванной станции, новоиспеченный рядовой второго разряда Зев, договорившись по-хорошему с охранником, сбегал к колонке за кипятком и вернулся с портативным приемником. Он сообщил, что на станции творится совершеннейший бедлам. Грузятся сразу две бригады. Генералы перелаялись между собой, зазевались, и он, Зев, смешавшись с окружающих их толпой ординарцев, денщиков и адъютантов, позаимствовал этот приемник в одного из них. Теплушка встретила это сообщение смачным патриотическим ржанием. Все 40 человек немедленно сгрудились вокруг Зев. Долгое время не могли устроиться. Кому-то дали по зубам, чтобы не пихался. Кого-то пырнули шилом в мягкое место. Ругались и жаловались друг на друга, пока Максим наконец не гаркнул: «Тихо, подонки!» Тогда все успокоились. Зев включил приемник и принялся ловить все станции подряд. Сразу выяснились любопытные вещи. Во-первых, оказалось, что война еще не началась, и что радиостанция «Голос отцов», вопящая последнюю неделю о кровопролитных сражениях на нашей территории, врет самым безудержным образом. Никаких кровопролитных сражений не было. Хантийская патриотическая лига в ужасе орала на весь мир о том, что эти бандиты, эти узурпаторы, эти так называемые «неизвестные отцы» воспользовались гнусной провокацией своих наймитов в лице так называемой пресловутой «Хантийской унии справедливости» и теперь сосредотачивают свои бронированные орды на границах многострадальной Хонти. В свою очередь, «Хантийская уния справедливости» костила хантийских патриотов, этих платных агентов неизвестных отцов, последними словами и обстоятельно рассказывала, как кто-то превосходящими силами вытеснил чьи-то истощенные предшествующими боями подразделения через границу и не дает им возможности вернуться обратно, каковое обстоятельство, и послужило предлогом для так называемых «неизвестных отцов» к варварскому вторжению, которого следует ожидать с минуты на минуту. И Лига, и Уния, при этом в почти одинаковых выражениях, считали своим долгом предупредить наглого агрессора, что ответ на удар будет сокрушительным, и туманно намекали на какие-то атомные ловушки. Пандийское радио обрисовывало ситуацию в очень спокойных тонах и без всякого стеснения объявляло, что Пандею устроит любое развитие этого конфликта. Частные радиостанции Хонти и Пандеи развлекали слушателей веселой музыкой и скабрезными викторинами, а обе правительственные радиостанции неизвестных отцов непрерывно передавали репортажи с митингов ненависти вперемешку с маршами. Зев также поймал какие-то передачи на языках, известных только ему одному, и сообщил, что княжество Андол, оказывается, все еще существует и, более того, продолжает совершать разбойничьи налеты на остров Хазалк. Ни один человек в вагоне, кроме Зефа, никогда прежде не слышал ни об этом княжестве, ни о таком острове. Однако главным образом эфир был забит невообразимой руганью между командирами частей и соединений, которые тужились протиснуться к стальному плацдарму по двум расхлябанным железнодорожным ниточкам. «Опять мы к войне не готовы, Массаракш», — заметил Зев, выключая приемник и открывая прение. С ним не согласились. По мнению большинства, сила перла громадная, и хантийцам теперь придет конец. Уголовники считали, что самое главное — перейти границу. А там каждый человек будет сам себе хозяин, и каждый захваченный город будут отдавать на 3 дня. Политические, то есть выродки, смотрели на положение более мрачно. Они не ждали от будущего ничего хорошего и прямо заявляли, что посылают их на убой подрывать собою атомные мины. Никто из них живой не останется. Так что хорошо бы было добраться до фронта и где-нибудь там залечь, чтобы не нашли. Точки зрения спорящих были настолько противоположны, что настоящего разговора не получилось. И патриотический диспут очень скоро выродился в однообразную ругань по адресу вонючих тыловиков, которые вторые сутки не дают жрать и уже поди успели разворовать всю положенную водку. Об этом предмете штрафники готовы были говорить ночь напролет, поэтому Максим и Зев выбрались из толпы и полезли на нары, криво сбитые из неструганных досок. Зев был голоден и зол, он наладился было поспать, но Максим ему не дал. «Спать будешь потом», — строго сказал он. «Завтра, может быть, будем на фронте». А до сих пор ни о чем толком не договорились. Зев проворчал, что договариваться не о чем, утро вечером мудренее, и что Максим сам не слепой и должен видеть, в каком они оказались дерьме. Что с этими людишками, с этими ворами и бухгалтерами каши не сваришь. Максим возразил, что речь пока идет не о каше. До сих пор непонятно, зачем эта война, кому она понадобилась. И пусть Зев будет любезен не спать, когда с ним разговаривают, а поделиться своими соображениями. Зев, однако, не собирался быть любезным и не скрывал этого. С какой-то стати Масаракшин будет любезен, когда-то хочется жрать, и когда имеешь дело с молокососом, не способным на элементарное умозаключение, а еще туда же, лезущим в революцию. Он ворчал, зевал, чесался, перематывал портянки, обзывался. Но понукаемый, взбадриваемый и подхлестываемый, в конце концов, разговорился и изложил свое представление о причинах войны. Таких возможных причин было, по его мнению, по крайней мере, три. Может быть, они действовали все разом, а может быть, преобладала какая-нибудь одна. А может быть, существовала четвертая, которая ему, Зефу, пока еще не пришла в голову. Ну, прежде всего, экономика. Данные об экономическом положении страны отцов хранятся в строжайшем секрете. Но каждому ясно, что положение это дерьмовое, Масаракш и Масаракш. А когда экономика в дерьмовом состоянии, лучше всего затеять войну, чтобы сразу всем заткнуть глотки. Вепрь, зубы съевший в вопросе влияния экономики на политику, предсказывал эту войну еще 5 лет назад. Башни, знаете ли, башнями, а нищета нищетой. Внушать голодному человеку, что он сыт, долго нельзя, не выдерживает психика. А править сумасшедшим народом удовольствие маленькое, особенно если учесть, что умалишенные излучению не поддаются. Другая возможная причина – идеологическая. Государственная идеология в стране отцов построена на идее угрозы извне. Сначала это было просто вранье, придуманное для того, чтобы дисциплинировать послевоенную вольницу. Потом те, кто придумал это вранье, ушли со сцены, а наследники их верят и искренне считают, что Хонти точит зубы на наши богатства. А если учесть, что Хонти, бывшая провинция старой империи, провозгласившая независимость в тяжелые времена, то ко всему добавляются еще и колониалистские идеи вернуть гадов в лоно, предварительно строго наказав. И, наконец, возможно, причина внутриполитического характера. Уже очень много лет идет грязня между департаментом общественного здоровья и военными. Тут уж кто кого съест. Департамент общественного здоровья – организация жуткая и ненасытная. Но если военные действия пойдут хоть сколько-нибудь успешно, господа генералы возьмут эту организацию к ногтю. Правда, если из войны ничего путного не получится, тогда к ногтю будут взяты господа генералы. И поэтому нельзя исключить возможность, что вся эта затея есть хитроумная провокация Департамента общественного здоровья. Между прочим, на то и похоже. Судя по кабаку, который везде творится, а также потому, что уже неделю орем на весь мир, а военные действия, оказывается, еще не начинались. И, может быть, Масаракш даже и не начнутся. Когда Зев дошел до этого места, загремели и залязгали буфера, вагон содрогнулся, снаружи послышались крики, свистки, топот, и эшелон со штрафной танковой бригадой тронулся. Уголовники грянули песню «И снова не жратвы, нам и не водки». «Ладно», — сказал Максим, — «это у тебя получается вполне правдоподобно. Ну а как тебе представляется ход войны, если она все-таки начнется? Что тогда произойдет?» Зев агрессивно прорычал, что он не какой-нибудь генерал, и без всякого перехода стал рассказывать, как все это ему представляется. Наказалось, что за время короткой передышки между концом мировой и началом гражданской войны хантийцы успели отгородиться от своего бывшего сюзерена мощной линией минно-атомных полей. Кроме того, у хантийцев, несомненно, была атомная артиллерия, и у их политиканов хватило ума все эти богатства в гражданской войне не использовать, а приберечь для нас. Так что картина вторжения мыслится примерно следующим образом. На острие стального плацдарма выстроят 3 или 4 штрафных танковых бригады, подопрут их с тылу армейской корпусной, а за армейцами пустят заградотряды гвардейцев на тяжелых танках, оборудованных излучателями. Выродки, вроде меня, будут рваться вперед, спасаясь от лучевых ударов. Уголовщина и армейщина будут рваться вперед в приступе наведенного энтузиазма, а уклонения от такой нормы, которые неизбежно возникнут, будут уничтожаться огнем гвардейской сволочи. И если хантийцы не дураки, они откроют огонь из дальнобойных пушек по заградотрядам. Но они, надо думать, дураки, и займутся они, надо думать, взаимоистреблением. Лига в этой суматухе налетит на Унию, а Уния вцепится зубами в задницу Лиги. Тем временем наши доблестные войска глубоко проникнут на территорию противника и начнется самое интересное, чего мы, к сожалению, уже не увидим. Наш славный бронированный поток потеряет компактность и станет расползаться по стране, неумолимо уходя из зоны действия излучателей. Если Максим не наврал про Гая, у оторвавшихся немедленно начнется лучевое похмелье, тем более сильно, что энергии на подстегивание во время прорыва гвардейцы жалеть не будут. «Масаракш», — завопил Зев. «Я так и вижу, как эти кретины выбираются из танков, ложатся на землю и просят их пристрелить. И добрые хантийцы, не говоря уже о хантийских солдатах, озверевшие от всего этого безобразия, им, конечно, не откажут». Поезд набирал скорость. Вагон сильно покачивало. В дальнем углу уголовники резались в кости, играли на охранника. Моталась под потолком лампа, на нижних нарах кто-то монотонно бубнил, должно быть, молился. Воняло потом, грязью, парашей. Табачный дым ел глаза. «Я думаю, в генштабе это учитывают», — продолжал Зев. «А потому никаких стремительных прорывов не будет. Будет вялая позиционная война. Хантийцы при всей глупости сообразят как-нибудь, в чем дело, и примутся охотиться за излучателями. В общем, не знаю я, что будет», — заключил он. «Я даже не знаю, дадут ли нам утром пожрать. Боюсь, что опять не дадут. С какой стати?» Они помолчали. Потом Максим сказал: «Ты уверен, что мы поступили правильно? Что наше место здесь?» «Приказ штаба», — пробурчал Зев. «Приказ приказом», — возразил Максим, — «у нас тоже есть головы на плечах. Может быть, правильнее было бы удрать вместе с вепрем? Может быть, в столице мы были бы полезнее?» «Может быть», — сказал Зев, — «а может и нет. Ты же слышал, что вепрь рассчитывает на атомные бомбежки. Многие башни будут разрушены, образуются свободные районы. Ну а если бомбежек не будет?» «Никто ничего не знает, Мак. Я очень хорошо представляю себе, какой бедлам сейчас творится в штабе. Правые ходят гоголем, в правительстве вот-вот полетят головы, и вся эта сволочь полезет на освободившиеся места». Он задумался, копая в бороде. «Вепрь вот наплел нам насчет бомбежек, но, по-моему, он и для этого подался в столицу. Я его знаю, он до этих вождистов давно добирается. Так что, возможно, что и у нас в штабе головы полетят». «Значит, в штабе тоже бедлам», — медленно сказал Максим. «Тоже, значит, не готовы». «А как они могут быть готовы?» — возразил Зев. «Одни мечтают уничтожить башни, другие — сохранить башни. Подполье — это не политическая партия, это винегрет. Салат с креветками». «Да я знаю», — сказал Максим. «Салат. Подполье не было политической партией. Более того, подполье даже не было фронтом политических партий. Специфика обстоятельств разбила штаб на две непримиримые группы. Категорические противники башен и категорические сторонники башен. Все эти люди были в большей или меньшей степени в оппозиции к существующему порядку вещей, но масаракш, до чего же разнились их побуждения? Были биологисты, которым было абсолютно все равно, стоит ли у власти папа, крупнейший потомственный финансист, глава целого клана банкиров и промышленников, или Демократический союз представителей трудящихся слоев общества. Они хотели только одного, чтобы проклятые башни были срыты и чтобы можно было жить по-человечески, как они выражались, ну, то есть по-старому, по-довоенному. Были аристократы, уцелевшие остатки привилегированных классов старой империи, все еще воображавшие, что имеет место затянувшееся недоразумение, что народ верен законному наследнику императорского престола, здоровенному унылому детине, сильно пьющему и страдающими кровотечениями из носа, и что только эти нелепые башни, преступное порождение изменивших присяги профессоров его императорского величества Академии наук, мешают нашему доброму простодушному народу манифестировать свою искреннюю, добрую, простодушную преданность своим законным владыкам. За безусловное уничтожение башен стояли и революционеры. Местные коммунисты и социалисты, такие как Вепрь, теоретически подкованные и закаленные еще в довоенных классовых боях. Для них уничтожение башен было лишь необходимым условием возвращения к естественному ходу истории, сигналом к началу ряда революций, которые приведут в конечном счете к справедливому общественному устройству. К ним примыкали и бунтарски настроенные интеллектуалы вроде Зефа или покойного Гэла Кетшефа, просто честные люди, полагавшие затею с башнями отвратительной и опасной, вводящий человечество в тупик. За сохранение башен стояли вождисты, либералы и просветитель. Вождисты, самое правое крыло подполья, были, по выражению Зефа, просто бандой властолюбцев, рвущихся к департаментским креслам. И рвущихся не безуспешно. Некий Клау-мошенник, продравшийся в департамент пропаганды, был в свое время видным лидером этой фашистской группировки. Эти политические бандиты были готовы бешено, не разбираясь в средствах, драться против любого правительства, если оно составлено без их участия. Либералы были, в общем, против башен и против неизвестных отцов. Однако больше всего они боялись гражданской войны. Это были национальные патриоты, чрезвычайно пекущиеся о славе и мощи государства и опасающиеся, что уничтожение башен приведет к хаосу, всеобщему оплевыванию святынь и безвозвратному распаду нации. В подполье они сидели потому, что все как один были сторонниками парламентских форм правления. Что же касается просветителей, то это были, несомненно, честные, искренние и неглупые люди. Они ненавидели тиранию отцов, были категорически против использования башен для обмана масс, но считали башни могучим средством воспитания народа. «Современный человек по натуре дикарь и зверь», — говорили они. «Воспитывать его классическими методами — это дело веков и веков. Выжить в человеке зверя, задушить в нем животные инстинкты, научить его добру, любви к ближнему, научить его ненавидеть невежество, ложь, обывательщину — вот благородная задача, и с помощью башен эту задачу можно было бы решить на протяжении одного поколения». Коммунистов было слишком мало. Почти всех их перебили во время войны и переворота. Аристократов никто всерьез не принимал. Либералы же были слишком пассивны и зачастую сами не понимали, чего хотят. Поэтому самыми влиятельными и массовыми группировками в подполье оставались биологисты, вождисты и просветители. Общего у них почти ничего не было. И подполье не имело ни единой программы, ни единого руководства, ни единой стратегии, ни единой тактики. «Да, салат», — повторил Максим. «Грустно. Я надеялся, что подполье все-таки намерено как-то использовать войну и возможную революционную ситуацию». «Подполье ни черта не знает», — угрюмо сказал Зев. «Откуда мы знаем, что такое война с излучателями за спиной?» «Грош вам цена», — сказал Максим, не удержавшись. Зев немедленно вскипел. «Ну ты», — гаркнул он, — «полегче. Ты кто такой, чтобы определять нам цену? Откуда ты явился, Масарак, что требуешь от нас и того, и этого? Боевое задание тебе? Изволь. Все увидеть, выжить, вернуться, доложить. Тебе это кажется слишком легким? Прекрасно. Тем лучше для нас. И хватит, Масаракш. Я спать хочу». Он демонстративно повернулся к Максиму спиной и вдруг заорал игрокам в кости. «Эй, там, гробокопатели! Спать! Мы вошли по нарам!» Максим лег на спину, заложил руки за голову и стал смотреть в низкий вагонный потолок. По потолку что-то ползало. Тихо и злобно переругивались укладывающиеся спать гробокопатели. Сосед слева стонал и взвизгивал во сне. Он был обречен и спал, может быть, последний раз в жизни. И все они вокруг, всхрапывающие, сопящие, ворочающиеся, спали, наверное, последний раз в жизни. Мир был тускло-желт, душен, безнадежен. Стучали колеса, вопил паровоз, несло гарью в маленькое зарешеченное окошечко, а за окошком проносилась унылая безнадежная страна, страна беспросветных рабов, страна обреченных, страна ходячих кукол. «Все сгнило здесь», — думал Максим. «Ни одного живого человека, ни одной ясной головы. И опять я сел в калошу, потому что понадеялся на кого-то или на что-то. Ни на что здесь нельзя надеяться, ни на кого здесь нельзя рассчитывать, только на себя. А что такое я один? Уж насколько-то историю я знаю. Человек один не может ни черта. Может быть, колдун прав? Может отстраниться? Может спокойно и холодно с высоты своего знания неминуемого будущего взирать, как кипит, варится, плавится это сырье, как поднимаются и падают наивные, неловкие, неумелые борцы, следить, как время выковывает из них булат и погружает этот булат для закалки в потоки кровавой грязи, как сыпется трупами окалина? Нет, я так не умею. Даже думать в таких категориях мне неприятно. Страшная штука, однако, установившееся равновесие сил. Но ведь колдун сказал, что я тоже сила. И что есть конкретный враг, значит, есть точка приложения для силы. Шлепнут меня здесь, — подумал он вдруг. Обязательно. Но не завтра, — строго сказал он себе. Это случится, когда я проявлю себя как сила, Не раньше. Да и то посмотрим. Центр, подумал он. Центр. Вот что нужно искать, вот на что нужно направить организацию. И я их направлю. Они у меня будут заниматься делом. Ты у меня будешь заниматься делом, приятель. Ишь, как храпит. Храпи, храпи. Завтра я тебя вытащу. Ладно, надо спать. Когда же мне просто удастся поспать по-человечески? В большой просторной комнате на свежих простынях. Что у них здесь за обычай спать по много раз на одной простыне? Да-да, на свежих простынях, а перед сном прочесть хорошую книгу, потом убрать стену в сад, выключить свет и заснуть. А утром позавтракать с отцом и рассказать ему про этот вагон. Маме об этом, конечно, рассказывать нельзя. Мама, ты имей в виду, что я жив, все в порядке, и завтра со мной ничего не случится. А поезд все идет. Давно не было остановок. Очевидно, кто-то где-то сообразил, что без нас войны не начать. Как там Гай в своем капральском вагоне? Дико, наверное, ему сейчас. Там у них энтузиазм. О Раде я давно не думал. Дай-ка я подумаю о Раде. Нет, не время. Ладно, Максим, дружище, вшивое пушечное мясо, спи. Он приказал себе и тут же заснул. Во сне он видел солнце, луну, звезды. Вот все сразу. Такой это был странный сон. Спать пришлось недолго. Поезд остановился. Со скрежетом откатилась тяжелая дверь, и зычный голос рявкнул: «Четвертая рота, ну вылетай!» Было 5 часов утра. Светало. Стоял туман и сыпал мелкий дождик. Штрафники, конвульсивно позевывая, трясясь от озноба, вяло полезли из вагона. Капралы были уже тут как тут. Злобно и нетерпеливо хватали за ноги, сдергивали на землю. Особенно флегматичным давали по шее и орали: «Разбирайся по экипажам, становись! Куда? Куда лезешь, скотина? Из какого взвода? Ты, мордастый, тебе сколько раз повторять? Куда полезли?» Вшивая банда. Кое-как разобрались по экипажам, выстроились перед вагонами. Какой-то ханурик, запутавшись в тумане, бегал и искал свой взвод. На него лаяли со всех сторон. Мрачный, невыспавшийся зев, борода дыбом, хрипел угрюмо и явственно: «Ну давайте, давайте, стройте, мы вам сегодня сейчас навоюем». Пробегавший капрал походя съездил его по уху. Максим сейчас же выставил ногу, и капрал покатился в грязь. Экипажи довольно заржали. «Бригада! Смирно!» — заорал кто-то невидимый. Завопили, надсаживаясь, командиры батальонов, подхватили командиры рот и забегали командиры взводов. Никто смирно не встал. Штрафники ссутулились, засунув руки в рукава. Приплясывали на месте. Счастливчики-богатеи курили, не скрываясь. Кто-то, деликатно повернувшись спиной к господам командирам, справлял нужду. По рядам шли разговорчики, что жрать, по всему, видно, снова не дадут. И катись они туда и сюда с такой войной. «Бригада, вольно!» — заорал друг зев зычным голосом. «Разойдись, оправиться!» Экипажи с готовностью разошлись, но снова засуетились капралы, и вдруг вдоль вагонов побежали, растягиваясь в редкую шеренгу, гвардейцы в черных блестящих плащах с автоматами на изготовку. И следом за ними вдоль вагонов набегала испуганная тишина. Экипажи торопливо строились, подравнивались. Кое-кто из штрафников по старинной привычке заложил руки за голову и расставил ноги. Железный голос из тумана сказал негромко, но очень слышно: «Если кто-нибудь из мерзавцев откроет пасть, прикажу стрелять». Все замерли. Томно потянулись минуты, заполненные ожиданием. Туман понемногу рассеивался, открывая неказистую станционную постройку, мокрые рельсы, телеграфные столбы. Справа, перед фронтом бригады, обнаружилась темная кучка людей. Оттуда доносились негромкие голоса. Кто-то раздраженно рявкнул: «Исполняйте приказания!» Максим покосился назад. Позади неподвижно стояли гвардейцы. Глядели из-под капюшонов с подозрением и ненавистью. От кучки людей отделилась мешковатая фигура в маскировочном комбинезоне. Это был командир штрафной бригады, экс-полковник танковых войск Анипсу, разжалованный и посаженный за торговлю горючим на черном рынке. Помотав перед собой тростью и дернув головой, он начал речь. «Солдаты! Я не ошибся, я обращаюсь к вам как к солдатам, хотя все мы, И я в том числе. Пока еще дерьмо, отбросы общества. Мерзавцы и сволочи! Будьте благодарны, что вам разрешают нынче вступить в бой. Через несколько часов почти все вы сдохнете, и это будет хорошо. Но те из вас, подонки, кто уцелеют, заживут на славу. Солдатский паёк, водка и все такое. Сейчас мы пойдем на позиции, и вы сядете в машины. Дело пустяковое — пройти на гусеницах 150 километров. Танкисты из вас, как из дерьма пуля, сами знаете. Но зато все, до чего вы доберетесь, ваше. Жрите. Это я вам говорю, ваш боевой товарищ Анипсу. Дороги назад нет, зато есть дорога вперед. Кто попятится, сожгу на месте. Это особенно касается водителей. Вопросов нет. Бригада! Напря! У! Вперед! Замкнись! Дубье, сороконожки! Сомкнуться приказано! Капрал и Масаракш! Куда смотрите? Стадо! Разобраться по четыре! Капралы, разберите этих свиней по четыре! Масаракш! С помощью гвардейцев капралам удалось построить бригаду в колонну по четыре, после чего снова была подана команда «Смирно». Максим оказался совсем недалеко от командира бригады. Экс-полковник был вдребезги пьян. Он стоял, покачиваясь, опершись задом на трость, то и дело тряс головой и потирал ладонью свирепую сизую морду. Командиры батальонов, тоже вдребезги пьяны, держались у него за спиной. Один бессмысленно хихикал, другой с тупым упорством пытался разжечь сигарету, а третий все хватался за кобуру и шарил по рядам налитыми глазами. В рядах завистливо принюхивались, слышалось льстивое одобрительное ворчание. «Давайте, давайте», — бормотал Зев. «Мы вам здесь сейчас навоюем». Максим раздраженно толкнул его локтем. «Замолчи», — сказал он сквозь зубы. «Надоело». В это время к полковнику подошли двое. Ротмистр с трубкой в зубах и какой-то грузный мужчина, штатский, в длинном плаще с поднятым воротником и в шляпе. Максиму штатский показался странно знакомым, и он стал присматриваться. Штатский что-то сказал полковнику вполголоса. «А?» — произнес полковник, обращая на него мутный взор. Штатский снова заговорил, показывая большим пальцем через плечо на колонну штрафников. Ротмистр равнодушно попыхивал трубочкой. «Это зачем?» — гаркнул полковник. Штатский достал какую-то бумагу. Полковник отстранил бумагу рукой. «Не дам», — сказал он. «Все как один должны подохнуть». Штатский настаивал. «А я плевал», — отвечал полковник. «И на департамент ваш плевал. Все подохнут». «Верно я говорю?» — спросил он ротмистра. Ротмистр не возражал. Штатский схватил полковника за рукав комбинезона и дернул к себе. И полковник чуть не упал со своей трости. Хихикающий батальонный залился идиотским смехом. Лицо полковника почернело от негодования. Он полез в кобуру и вытащил огромный армейский пистолет. «Считаю до 10», — объявил он штатскому. «Раз, два». Штатский плюнул и пошел прочь вдоль колонны, вглядываясь в лица штрафников, а полковник все считал и, досчитав до 10, открыл огонь. Тут ротмистр наконец-то забеспокоился и убедил его спрятать оружие. «Все должны подохнуть», — объявил полковник. «Вместе со мной! Бригада! Слушай команду! Шагом марш!» И бригада двинулась. По расхлябанной и разъезженной гусеницами колее, скользя и хватаясь друг за друга, штрафники спустились в болотную лощину, свернули и зашагали прочь от железной дороги. Здесь колонну нагнали командиры взводов. Гай пошел рядом с Максимом, хотя он был бледен, играл желваками и сначала долго молчал, хотя Зев сразу спросил его, что слышно. Лощина постепенно расширялась, появились кусты, впереди замаячил лесок. У обочины дороги торчал, завалившись гусеницей в мокрую рытвину, огромный неуклюжий танк, какой-то древний, совсем не похожий на патрульные танки береговой охраны, которые были с маленькой квадратной башней и маленькой пушечкой. Возле танка возились угрюмые люди в замасленных куртках. Штрафники шагали вразброд, засунув руки в карманы и подняв жесткие воротники. Многие осторожно поглядывали по сторонам, нельзя ли смыться. Кустики были очень соблазнительные, но на склонах лощины маячили через каждые 200-300 шагов черные фигуры с автоматами. Навстречу, ныряя в колдобинах, проползли три грузовика цистерны. Водители были мрачны и не смотрели на штрафников. Дождь усиливался, настроение падало. Шли молча, покорно как скот, все реже озираясь. «Слушай, взводный», — проворчал Зев, — «неужели нам так и не дадут пожрать?» Гай достал из кармана краюху хлеба и сунул ему. «Все», — сказал он, — «это уже до самой смерти». Зев погрузил краюху в бороду и принялся отчетливо работать челюстями. «Бред какой-то», — подумал Максим. «Ведь все знают, что идут на верную смерть. И все-таки идут. Значит, на что-нибудь надеются? Значит, у каждого есть какой-то план? Да, ведь они ничего же не знают об излучении. Каждый думает, где-нибудь там по дороге сверну, выскочу из танка и прилягу, а дураки пусть наступают. Вот с этого мы и начнем борьбу против правых. Об излучении нужно писать листовки, кричать в общественных местах, радиостанции организовывать. Хотя приемники действуют только на двух частотах. Все равно врываться в паузы. Не на башни тратить людей, а на контрпропаганду. Впрочем, все это потом, потом. Сейчас нельзя отвлекаться. Сейчас надо все замечать. Искать малейшие щелки. На станции танков не было. И пушек тоже, везде только стрелки и гвардейцы. Это надо иметь в виду. Лощина хорошая, глубокая, а охрану, вероятно, снимут, как только мы пройдем. Да нет, при чем здесь охрана? Все побежит вперед, как только включат излучатели. Он с удивительной отчетливостью представил себе, как это будет. Врубаются излучатели. Танки штрафников с ревом устремляются вперед. За ними валом валят армейцы. Вся прифронтовая полоса пустеет. Трудно представить себе глубину этой полосы, неизвестен радиус действия излучателей, но уж 2-3 километра наверняка. В полосе глубиной 2-3 километра не останется ни одного человека с ясной головой, кроме меня. Нет, не только 2-3 километра. Больше. Все стационарные установки, все башни будут включены, и, наверное, на максимальную мощность. И весь приграничный район сойдет с ума. Масаракш, как же быть с Зефом, он же этого не выдержит. Максим покосился на мерно двигающуюся рыжую бороду, на хмурое грязное хайло мировой знаменитости. Ничего, выдержит. В крайнем случае придется помочь, хотя, боюсь, будет не до него. А ведь еще Гай, с него ведь глаз нельзя будет спускать. Да, придется поработать. Ладно. В конце концов, в этом мутном водовороте я все равно буду полным хозяином, и остановить меня никто не сможет, да и не захочет. Прошли лесок, и сразу стал слышен слитный гул громкоговорителей, треск выхлопов, раздраженные крики. Впереди, на пологом травянистом склоне, поднимающемся к северу, стояли в три ряда танки. Между ними бродили люди, слоился сизый дым. «А вот и наши гробы!» — весело и громко произнес кто-то впереди. «Ты посмотри, что они нам дают», — сказал Гай. «Это довоенные танки, хлам имперский, консервные банки». «Слушай, Мак, мы что же так и подохнем здесь? Ведь это же погибель, верно?» «Сколько до границы?» — спросил Максим. «И что там вообще за гребнем?» «Там равнина», — ответил Гай. «Как стол. Граница километрах в трех, потом начинаются холмы, и они тянутся до самой... Речки нет?» «Нет». «А овраги?» «Нет». «Не помню. А что?» Максим поймал его руку и крепко сжал. «Не падай духом», — сказал он. «Все будет хорошо». Гай с отчаянной надеждой глянул на него снизу вверх. Глаза у него запали, скулы обтянуло. «Правда?» — сказал он. «А то я ведь никакого выхода не вижу. Оружие отобрали, в танках вместо снарядов болванки. Пулеметов нет. Впереди смерть, позади смерть». «Ага», — злорадно сказал Зев. «Замочил штанишки. Это тебе невоспитуемых по зубам щелкать». Колонна втянулась в интервал между рядами танков и остановилась. Разговаривать стало трудно. Прямо на траве были установлены громадные раструбы громкоговорителей. Бархатный магнитофонный бас вещал. «Там впереди за гребнем лощины коварный враг. Только вперед! Только вперед! Рычаги на себя и вперед! На врага! Вперед! Там за гребнем лощины коварный враг. рычаги на себя и вперед. Потом голос оборвался на полуслове и принялся орать полковник. Он стоял на радиаторе своего вездехода, и батальонные держали его за ноги. «Солдаты!» — орал полковник. «Хватит болтать языком! Перед вами ваши танки. Все по машинам. Главным образом водители, потому что на остальных мне наплевать. Но всякого, кто останется...» Он извлек свой пистолет и показал всем. «Понятно, вшивые свиньи! Господа ротные, развести экипажи по машинам!» Началась толкотня. Полковник, шатаясь на радиаторе, как жердь, продолжал что-то выкрикивать, но его не стало слышно, потому что громкоговорители снова принялись долдонить, что впереди враг, и потому рычаги на себя. Все штрафники ринулись к третьему ряду танков. Началась драка. В воздухе заметались подкованные ботинки. Огромная серая толпа медленно кишела вокруг танков заднего ряда. Некоторые танки начинали двигаться, с них сыпались люди. Полковник совсем посинел от натуги и, наконец, принялся палить поверх голов. Из леска черной цепью бежали гвардейцы. «Пошли», — сказал Максим, твердо взял Гая и Зефа за плечи и повел к крайней машине в первом ряду. Угрюмой, пятнистой, с бессильно поникшим орудийным стволом. «Подожди», — рассеянно лепетал Гай, оглядываясь. «Мы же четвертая рота, мы же вон там, мы же вон во втором ряду». «Иди, иди», — сердито сказал Максим. «Может быть, ты еще и взводом хочешь покомандовать?» «Солдатская косточка», — сказал Зев. «Уймись, мамаша». Кто-то сзади схватил Максима за пояс. Максим, не оборачиваясь, попробовал освободиться. Не удалось. Он оглянулся. За спиной, ухватившись цепко одной рукою, а другой, вытирая окровавленный нос, тащился четвертый член экипажа, водитель, уголовник по кличке Крючок. «А, — сказал Максим, — я и забыл про тебя. Давай, давай, не отставай». Он с неудовольствием отметил про себя, что в суматохе забыл об этом человеке, а ему по плану была отведена немаловажная роль. Тут грянули гвардейские автоматы, по броне с мяукающим визгом запрыгали пули, и пришлось согнуться и бежать опрометью. Забежав за крайний танк, Максим остановился. «Слушай мою команду», — сказал он. «Крючок заводи, Зев в башню. Гай, проверь нижние люки, да тщательно проверь, голову сниму». Он пошел вокруг танка, осматривая траки. Вокруг стреляли, орали, монотонно бубнили репродукторы, но он дал себе слово не отвлекаться и не отвлекался. Только отметил про себя: репродукторы Гай не забыть. Траки были в сносном состоянии, но ведущие колеса внушали опасения. «Ничего, сойдет, мне на нем недолго ездить». Из-под танка ловко выполз Гай, уже грязный, с ободранными руками. «Приржавели люки!» — прокричал он. «Я их не закрыл, пусть будут открыты, правильно?» «Там за гребнем лощины коварный враг!» — вещал магнитофонный голос. «Только вперед! Только вперед! Рычаги на себя!» Максим поймал Гая за воротник и притянул к себе. «Ты меня любишь?» — сказал он, уставясь в расширенные глаза. — Веришь мне? — Да, — выдохнул Гай. — Тогда меня слушай. Больше никого не слушай, все остальное вранье. Я твой друг, только я, больше никто. Я твой начальник. Запоминай. Я приказываю, запоминай. Обалдевший Гай быстро-быстро кивал, неслышно повторяя. — Да, да, да, только ты, больше никто. — Мак! — заорал кто-то прямо на ухо. Максим обернулся. Перед ним стоял тот странно знакомый штатский в длинном плаще, но уже без шляпы. Масаракш. Квадратное шелушащееся лицо, красные отечные глаза. Это же Фанк. На щеке кровавая царапина, губа разбита. «Масаракш!» — орал Фанк, стараясь перекричать шум. «Вы что, оглохли, что ли? Узнаете меня?» «Фанк!» — сказал Максим. «Откуда вы здесь?» Фанк вытер с губы кровь. «Пошли!» — прокричал он. «Быстрее! Куда? К черту отсюда! Пошли!» Он схватил Максима за комбинезон и потащил. Максим отбросил его руку. «Нас убьют!» — крикнул он. «Гвардейцы!» Фанк замотал головой. «Пошли! У меня на вас пропуск!» И, видя, что Максим не двигается... «Я ищу вас по всей стране! Еле нашел! Пошли немедленно!» «Я не один!» — крикнул Максим. «Не понимаю! Я не один!» — гаркнул Максим. «Нас трое! И один я не пойду!» «Вздор! Не говорите глупостей! Что за дурацкое благородство? Вам жить надоело или что?» Фанк поперхнулся от крика и зашелся кашлем. Максим огляделся. Бледный Гай с дрожащими губами смотрел на него, держал его за рукав, и, конечно, он все слышал. В соседний танк двое гвардейцев забивали прикладами окровавленного штрафника. «Один пропуск!» — проорал Фанк сорванным голосом. «Один!» — он показал палец. Максим замотал головой. «Нас трое!» — он показал три пальца. «Я никуда без них не пойду!» Из бокового люка высунулась веником рыжая бородища Зефа. Фанк облизал губы. Он явно не знал, что делать. «Кто вы такой?» — крикнул Максим. «Зачем я вам нужен?» Фанк мельком взглянул на него и стал смотреть на Гая. «Этот с вами!» — крикнул он. «Да, и этот тоже!» Глаза у Фанка стали дикими. Он сунул руку под плащ, вытащил пистолет и направил ствол на Гая. Максим изо всех сил ударил его по руке снизу вверх, и пистолет взлетел высоко в воздух. Максим, сам еще не совсем поняв, что произошло, задумчиво проводил его взглядом. Фанк согнулся, сунув поврежденную руку под мышку. Гай коротко и точно, как на занятиях, ударил его по шее, и он повалился ничком. Рядом вдруг возникли гвардейцы, ощеренные, потные после работы, осунувшиеся от бешенства. «В машину!» — рявкнул Максим Гаю, наклонился и подхватил Фанка под мышки. Фанк был грузен и с трудом пролез в люк. Максим нырнул следом, получив на прощание удар прикладом по задней части. В танке было темно и холодно, как в склепе. Густо воняло соляркой. Зев оттащил Фанка от люка и уложил на пол. «Кто такой?» — гаркнул он. Максим не успел ответить. Крючок, долго и безуспешно терзавший стартер, наконец завел машину. Все вокруг затряслось и загремело. Максим махнул рукой, пролез в башню и высунулся наружу. Между танками уже не было никого, кроме гвардейцев. Все двигатели работали. Стоял адский рев. Густое душное облако выхлопов заволакивало склон. Некоторые танки двигались. Кое-где из башен торчали головы. Штрафник, высунувшийся из соседней машины, делал Максиму какие-то знаки, кривил распухшую в синяках физиономию. Вдруг он исчез. Двигатели взревели с удвоенной силой, и все танки с лязгом и дребезжанием одновременно рванулись вперед и вверх по склону. Максим почувствовал, что его схватили поперек туловища и тянут вниз. Он нагнулся и увидел вытаращенные, ставшие идиотскими глаза Гая. Как тогда, в бомбовозе, Гай хватал Максима руками, беспрерывно что-то бормотал, лицо его стало отвратительным, и не было в нем больше ни мальчишества, ни наивной мужественности, сплошное бессмыслие и готовность стать убийцей. «Началось», — подумал Максим, брезгливо пытаясь отстранить несчастного парня. «Началось, началось, включили излучатели, началось». Танк, содрогаясь, карабкался на гребень. Клочья дерна летели из-под гусениц. Позади ничего уже не было видно за сизым дымом, а впереди вдруг распахнулась серая глинистая равнина. Замаячили вдали плоские холмы на хантийской стороне, и танковая лавина, не сбавляя хода, повалила туда. Рядов больше не было. Все машины мчались наперегонки, задевая друг друга, бессмысленно ворочая башнями. У одного танка на полном ходу слетела гусеница. Он волчком завертелся на месте, перевернулся, вторая гусеница сорвалась, и тяжелой блестящей змеей взлетела в небо. Ведущие колеса продолжали бешено крутиться. А из нижних люков выскочили два человечка в сером, спрыгнули на землю и, размахивая руками, побежали вперед, вперед, только вперед на коварного врага. Блеснул огонь, сквозь лязг и рев звонким треском прорвался пушечный выстрел, и вот тут сразу все танки принялись палить. Длинные красные языки вылетали из пушек. Танки приседали, подпрыгивали, окутываясь густым черным дымом нечистого пороха. И через минуту все затянуло черно-желтой тучей. А Максим все смотрел, не в силах оторвать глаз от этого грандиозного своей преступной нелепости зрелища, терпеливо отдирая от себя цепкие руки Гая, который тащил, звал, умолял, жаждал прикрыть своей грудью ото всех опасностей. Люди. Заводные куклы. Звери. Люди. Потом Максим опомнился. Пора было отбирать управление. Он спустился вниз, мимоходом похлопал Гая по плечу, тот забился в восторженной истерике, цепляясь за какие-то металлические скобы, огляделся в тесном шатающемся ящике, чуть не задохнулся от газолинового смрада, разглядел мертвенно-бледное лицо Фанка с закачанными глазами, Зефа, скорчившегося под снарядным ящиком, оттолкнул преданно жмущегося Гая и пролез к водителю. Крючок держал рычаги на себя и изо всех сил поддавал газу. Он пел. Он орал таким дурным голосом, что его было слышно, и Максим даже разобрал слова благодарственной песни. Теперь надо было как-то утихомирить его, занять его место и отыскать в этом дыму удобный овраг или глубокую рытвину, или какой-нибудь холм, чтобы было где укрыться от атомных взрывов. Но получилось не по плану. Как только он принялся осторожно разжимать кулаки крючка, закоченевшие на рычагах, преданный раб Гай, увидевший, что его господину оказывается неповиновение, просунулся сбоку и страшно ударил ополоумевшего крючка огромным гаечным ключом в висок. Крючок осел, размяк и выпустил рычаги. Максим, рассвирепев, отшвырнул Гая в сторону, но было уже поздно, и не было времени ужасаться и сострадать. Он оттащил труп, уселся и взял управление. В смотровой люк почти ничего не было видно. Небольшой участок глинистой почвы, поросший редкими травинками, и дальше сплошная пелена сизой гари. Не могло быть и речи найти что-нибудь в этой мгле. Оставалось одно — замедлить ход и осторожно двигаться до тех пор, пока танк не углубится в холмы. Впрочем, замедлять ход тоже было опасно. Если атомные мины начнут рваться, прежде чем доберется до холмов, можно ослепнуть, да и вообще сгореть. Гай терся то справа, то слева, заглядывал в лицо, искал приказаний. «Ничего, дружище», — бормотал Максим, отстраняя его локтями, — «это пройдет, все будет хорошо». Гай видел, что с ним говорят, и точил слезу от огорчения, что опять, как тогда в бомбовозе, не слышит ни слова. Танк проскочил через густую струю черного дыма. Слева кто-то горел. Проскочили, и пришлось сразу круто свернуть, чтобы не наехать на мертвого и без того уже расплющенного гусеницами человека. Вынырнул из дыма и скрылся покосившийся пограничный знак. За ним пошли изодранные, смятые проволочные заграждения. Из неприметного ровика высунулся на миг человек в странной белой каске, яростно потряс вздернутыми кулаками и тотчас исчез, словно растворился в земле. Дымная пелена впереди понемногу рассеивалась, и Максим увидел бурые круглые холмы совсем близко и заляпанную грязью корму танка, ползущего почему-то наискосок к общему движению, и еще один горящий танк. Максим отвернул влево, целясь машиной в глубокое, заросшее кустарником седло между двумя холмами повыше. Он уже был близко, когда навстречу брызнул огонь, и весь танк загудел от страшного удара. От неожиданности Максим дал полный газ. Кусты и облако белесого дыма над ними прыгнули навстречу, мелькнули белые каски, искаженные ненавистью лица, вздетые кулаки, а потом под гусеницами что-то железно затрещало, ломаясь. Максим стиснул зубы, взял круто вправо и повел машину подальше от этого места по косогору, сильно кренясь, едва не переворачиваясь, огибая холм, и въехал, наконец, в узкую лощину, поросшую молоденькими деревцами. Здесь он остановился. Он откинул передний люк, высунулся по пояс и огляделся. Место было подходящее. Со всех сторон танк обступали высокие бурые склоны. Максим заглушил двигатель, и сразу же Гай завопил хриплым фальцетом какую-то преданную чушь, что-то нелепо рифмованное, какую-то самодельную оду в честь величайшего и любимейшего мака. Такую песню мог бы сочинить о своем хозяине пес, если бы научился пользоваться человеческим языком. «Замолчи», — приказал Максим. «Вытащи этих людей наружу и уложи возле машины». «Стой! Я еще не закончил. Делай это осторожно. Это мои любимые друзья. Это наши с тобой любимые друзья». «А ты куда?» — спросил Гай с ужасом. «Я буду здесь, рядом». «Не уходи», — заныл Гай. «Или позволь, я пойду с тобой». «Ты меня не слушаешься», — строго сказал Максим. Делай, что я приказал. И делай это осторожно. Помни, что это наши друзья». Гай принялся причитать, но Максим уже не слушал. Он выбрался из танка и побежал вверх по склону холма. Где-то недалеко продолжали идти танки. Натужно ревели двигатели, лязгали гусеницы и изредка бухали пушки. Высоко в небе провизжал снаряд. Максим, пригнувшись, взбежал на вершину, присел на корточки между кустами и еще раз похвалил себя за такой удачный выбор места. Внизу, рукой подать, оказался широкий проход между холмами. И по этому проходу, вливаясь с покрытой дымом равниной, сгрудившись гусеница к гусенице, сплошным потоком шли танки. Низкие, приплюснутые, мощные, с огромными плоскими башнями и длинными пушками. Это были уже не штрафники. Это проходила регулярная армия. Несколько минут Максим, оглушенный и оторопевший, наблюдал это зрелище, жуткое и неправдоподобное, как исторический кинофильм. Воздух вокруг шатался и вздрагивал от неистового грохота и рева. Холм трепетал под ногами, как испуганное животное, и все-таки Максиму казалось, будто машины идут в мрачном, угрожающем молчании. Он отлично знал, что там, под броневыми листами, хрипят от энтузиазма ошалевшие солдаты, но все люки были наглухо закрыты, и казалось, что каждая машина — это один сплошной слиток неодухотворенного металла. Когда прошли последние танки, Максим оглянулся назад, вниз, и его танк, накренившийся среди деревьев, показался ему жалкой жестяной игрушкой, дряхлой пародией на настоящий боевой механизм. Да, внизу прошла сила. Чтобы встретиться с другой, еще более страшной силой. И вспомнив об этой другой силе, Максим поспешно скатился вниз, в рощу. Обогнув танк, он остановился. Они лежали рядком. Белый до синевы фанг, похожий на мертвеца, скорченный постановающий зев, вцепившийся грязно-белыми пальцами в свою рыжую шевелюру и весело улыбающийся крючок с мертвыми глазами куклы. Приказ был исполнен в точности, но Гай, весь ободранный, весь в крови, тоже лежал поодаль, отвернув от неба обиженное мертвенное лицо, раскинув руки, и вокруг него трава была смята и затоптана, и валялась сплющенная белая каска в темных пятнах, а из развороченных кустов торчали еще чьи-то ноги в сапогах. «Масаракш!» — пробормотал Максим, с ужасом представив себе, как здесь несколько минут назад схватились насмерть два рычащих и воющих пса, каждый во славу своего хозяина. И в этот момент та, другая сила, нанесла ответный удар. Максиму этот удар пришелся по глазам. Он зарычал от боли, изо всех сил зажмурился и упал на Гая, уже зная, что он мертв, но стараясь все-таки закрыть его своим телом. Это было чисто рефлекторное. Он ни о чем не успел подумать и ничего еще не успел ощутить, кроме боли в глазах. Он был еще в падении, когда его мозг отключил себя. Когда окружающий мир снова сделался возможным для человеческого восприятия, сознание включилось снова. Прошло, вероятно, очень мало времени, несколько секунд. Но Максим очнулся, весь покрытый обильным потом, с пересохшим горлом, и голова у него звенела, как будто его ударили доской по уху. Все вокруг изменилось. Мир стал багровым. Мир был завален листьями и обломанными ветвями. Мир был наполнен раскаленным воздухом, с красного неба дождем валились вырванные с корнем кусты, горящие сучья, комья горячей сухой земли. И стояла болезненно звенящая тишина. Живых и мертвых раскатило по сторонам. Гай, засыпанный листьями, лежал ничком в шагах в десяти. Рядом с ним сидел Зев. Одной рукой он по-прежнему держался за голову, а другой прикрывал глаза. Фанг скатился вниз, застрял в промоине и теперь ворочался там, терся лицом о землю. Танк тоже снесло ниже и развернуло. Прислонясь к гусенице спиной, мертвый крючок по-прежнему весело улыбался. Максим вскочил, разбросав наваленные ветки. Он подбежал к Гаю, схватил его, поднял, Поглядел в стеклянные глаза, прижался щекой к щеке, проклял и трижды проклял этот мир, в котором он так одинок и беспомощен. Где мертвые становятся мертвыми навсегда, потому что ничего нет и потому что нечем сделать их живыми. Кажется, он плакал, колотил кулаками по земле, топтал белую каску, а потом Зев начал протяжно кричать от боли. И тогда он пришел в себя. И, не глядя вокруг, не чувствуя больше ничего, кроме ненависти и жажды убивать, побрел снова наверх, на свой наблюдательный пост. Здесь тоже все переменилось. Кустов больше не было. Спекшаяся глина дымилась и потрескивала. Обращенный к северу склон холма горел. На севере багровое небо сливалось со сплошной стеной черно-коричневого дыма. И над этой стеной поднимались, распухая на глазах, ярко-оранжевые какие-то маслянисто-жирные тучи. И туда, где возносились клопнувшие от удара небесной тверди тысячи тысяч тонн раскаленного праха, испепеленные до атомов надежды выжить и жить, в эту адскую топку, устроенные несчастными дураками для несчастных дураков, тянул с юга, словно в поддувало, легкий сыроватый ветер. Максим поглядел вниз на проход между холмами. Проход был пуст. Взрытая гусеницами, обожженная атомным ударом глина курилась. Тысячи огоньков плясали на ней. Это тлели листья и догорали сорванные сучи. Равнина на юге казалась очень широкой и очень пустынной. Ее больше не заволакивали пороховые газы. Она была красная, под красным небом. На ней неподвижно чернели одинокие коробочки, испорченные и поврежденные танки штрафников. И по ней уже приближалась к холмам редкая изломанная цепочка странных машин. Они были похожи на танки, только вместо артиллерийской башни на каждой из них был установлен высокий решетчатый конус с тусклым округлым предметом на верхушке. Они шли быстро, мягко переваливаясь на неровностях, и они были не черные, как танки несчастных штрафников, не серо-зеленые, как армейские танки прорыва. Они были желтые, ярко-весело-желтые, как гвардейские патрульные автомобили. Правого фланга шеренги уже не было видно за холмами, и Максим успел насчитать всего 8 излучателей. В них чудилась какая-то наглость хозяев положения. Они шли в бой, но не считали нужным ни скрываться, ни маскироваться. Они нарочито выставлялись на показ и своей окраской, и своим уродливым 5-метровым горбом, и отсутствием обычного вооружения. Те, кто вел эти машины и управлял ими, считали себя, должно быть, в полной безопасности. Впрочем, вряд ли они об этом думали. Они просто спешили вперед, подстегивая лучевыми бичами железное стадо, которое катилось сейчас через ад. И они наверняка ничего не знали ни об этих бичах, как не знали и того, что бичи сейчас хлещут их самих. Максим увидел, что левофланговый излучатель направляется в лощину, и пошел ему навстречу вниз по склону холма. Он шел во весь рост. Он знал, что ему придется силой выковыривать черных погонщиков из железной скорлупы, и он хотел этого. Никогда в жизни ничего он так не хотел, как хотелось ему сейчас почувствовать под пальцами живую плоть. Когда он спустился в лощину, излучатель был уже совсем близко. Желтая машина катилась прямо на него, слепо уставясь стекляшками перископов. Решетчатый конус грузно раскачивался не в такт приседаниям машины, и теперь было видно, что на вершине качается серебристый шар, густо утыканный длинными блестящими иглами. Они не подумали остановиться. И Максим, уступив дорогу, пропустил их, пробежал несколько метров рядом и вскочил на броню. Часть 5. Землянин. Глава 18. Государственный прокурор спал чутко, и мурлыканье телефона сразу разбудило его. Не раскрывая глаз, он взял наушник и хрипло сказал: «Слушаю». Мяукающий голос референта произнес, как бы извиняясь: 7 часов, ваше превосходительство». «Да», — сказал прокурор, все еще не раскрывая глаз. «Да, благодарю». Он включил свет, откинул одеяло и сел. Некоторое время он сидел, уставившись на свои тощие бледные ноги, и с грустным удивлением размышлял о том, что вот уже 6-й десяток пошел. Но он не помнит ни одного дня, когда бы ему дали выспаться.

а потом 55-й, не знаю, кто он такой, попался пиратом аж на побережье, но успел сообщить, что маг там появлялся, сдался патрулям и направлен в свою колонну. Но вот как поступают люди с головой. Они ни во что не верят и никого не жалеют. Вот как я должен был поступить тогда. Бросить все дела, заняться только магом. Ведь я уже тогда прекрасно понимал, какая это страшная сила, маг. А я вместо этого сцепился с Дергунчиком и проиграл. А потом связался с этой идиотской войной и тоже проиграл. Я и сейчас бы проиграл, но мне, наконец, повезло. Маг объявился в столице, в логове Странника. И я об этом узнал раньше, чем Странник. Да, Странник, да, Хрящухий, теперь проиграл ты. Надо же было тебе уехать именно сейчас. И ты знаешь, Странник, меня даже не огорчает то обстоятельство, что опять осталось неизвестным, куда и зачем ты уехал. Уехал, и ладно. Ты, конечно, во всем положился на своего Фанка, и твой Фанк привез тебе Мака. Но вот ведь беда. Свалился твой Фанк после своих военных приключений. Лежит без памяти в дворцовом госпитале, важная фигура, такую только в дворцовый госпиталь. И теперь я не промахнусь. Теперь он будет там лежать столько, сколько мне понадобится. Так что тебя нет, Фанка нет, а наш маг есть. И это получилось очень удачно. Прокурор ощутил радость и, заметив, сейчас же погасил ее. Опять эмоции, Масаракш. Спокойнее, умник. Ты познакомишься с новым человеком по имени Маг. Ты должен быть очень объективен. Тем более, что этот новый маг так не похож на старого. Теперь он совсем взрослый. Теперь он знает, что такое финансы и детская преступность. Поумнел, посуровел наш маг. Вот он пробился в штаб подполья. Рекомендатели Мема Громену и Аллу Зев. Как гром среди ясного неба обрушился там на них с предложением о контрпропаганде. Штаб взвыл, это означало раскрыть рядовым членам истинное значение башен, но ведь убедил их маг. Запугал он их там, запутал. Приняли они идею контрпропаганды, поручили маку разработку. В обстановке он разобрался быстро. Быстро и верно. И они там это поняли. Поняли, с кем они имеют дело. Или просто почувствовали. Вот последнее донесение. Фракция просветителей привлекла его к обсуждению программы перевоспитания. И он с радостью согласился. Сразу предложил кучу идей. Идейки не бог весть какие, но не в этом же дело. Перевоспитание — это вообще идиотизм. Важно то, что он уже больше не террорист. Он ничего не хочет взрывать. Он никого не хочет убивать. Важно то, что он занялся политической деятельностью. Активно зарабатывает себе авторитет в штабе, произносит речи, критикует, лезет наверх. Важно то, что он имеет идеи, жаждет их осуществить, а именно это то, что нам нужно, господин умник. Прокурор откинулся на спинку кресла. И вот что еще нужно. Донесение об образе жизни. Много работает и в лаборатории, и дома. Тоскует по-прежнему по той женщине, по Ради Гаал. Занимается спортом. Почти ни с кем не дружит, не курит, почти не пьет. В еде очень умерен. С другой стороны, обнаруживает явную склонность к роскоши в быту и знает себе цену. Полагающийся по штату автомобиль принял как должное, выразив недовольство его малой мощностью и уродливостью. Недоволен также двухкомнатной квартирой, считает ее слишком тесной и лишенной элементарных удобств. Жилище свое украсил оригинальными картинами и антикварными произведениями искусства, истратив на них почти весь аванс. Ну и так далее. Хороший материал. Очень хороший материал. А, кстати, сколько у него денег? Чем он сейчас располагает? Так, руководитель темы в лаборатории химического синтеза, оклад в синем конверте, личная машина, двухкомнатная квартира на территории департамента специальных исследований. Недурно его устроили. И еще больше, наверное, пообещали. Хотел бы я знать, как ему объяснили, зачем он понадобился Страннику. Это знает Фанк Жирный Боров. Но он не скажет, скорее подохнет. Ах, если бы как-нибудь вытянуть из него все, что он знает, с каким наслаждением я бы потом его прикончил. Сколько он крови мне попортил, шелудивая скотина. И Раду этого он у меня украл. А ведь как она бы мне сейчас пригодилась, Рада. Какое это оружие, когда имеешь дело с чистым, честным, мужественным маком? Впрочем, сейчас это может быть и не так уж плохо. Не я держу под замком твою возлюбленную, мак. Это все Странник, это все его интриги, этого гнусного шантажиста. Прокурор вздрогнул. Желтый телефон тихонечко звякнул. Только звякнул, и больше ничего. Тихонько, даже мелодично.

душную, прокисшую, без окон, голый обшарпанный стол и 5 золоченых кресел. А мы все остальные стояли. Я, странник с глазами жаждущего убийцы, и этот лысый палач, растяпа, болтун. Знал ведь, где центр, сколько людей загубил, чтобы узнать, где центр, и трепло, пьяница, хвостун. Разве можно о таких вещах хоть кому-нибудь говорить, тем более родичам, особенно таким родичам? А еще начальник департамента общественного здоровья, глаза и уши неизвестных отцов, броня и секира наций. Папа сказал, жмурясь, сотри его с лица земли. Странник выстрелил в упор 2 раза, и свекор проворчал с неудовольствием. Опять всю обивку забрызгали. И они снова принялись спорить, почему в комнате воняет, а я стоял на ватных ногах и думал, знают или не знают. И странник стоял, оскались, как голодный хищник, и глядел на меня, словно догадывался. Ни черта он не догадался. Теперь-то я понимаю, почему он всегда так хлопотал, чтобы никто не проник в тайну центр. Он всегда знал, где находится центр. И он только искал случая захватить центр самому. Опоздал ты, странник, опоздал. И ты, папа, опоздаешь. И ты, свекр. А о тебе, Дергунчик, и речи нет. Он отдернул портьеру и приложил лоб к холодному стеклу. Он почти задушил свой страх. И чтобы растоптать его окончательно до последней искорки, он представил себе, как маг с боем врывается в аппаратную центра. Ну, это мог бы сделать и Валдырь с личной охраной. С этой бандой своих родных и двоюродных братьев, племянников, побратимов, выкормышей. С этими жуткими подонками, которые никогда ни черта ничего не слышали о законе. Которые всегда знали только один закон, стреляя первым. Нужно было быть странником, чтобы поднять руку на Валдыря. В тот же вечер они напали на него прямо у ворот его особняка. Изрешетили машину, убили шофера, убили секретаршу и загадочным образом полегли сами, все до единого. Все 24 человека с 2 пулеметами. Да, Валдырь тоже мог бы ворваться в аппаратную, но там бы он и завяз. Дальше он бы не прошел, потому что дальше барьер депрессионного излучения. А теперь, может быть, и 2 лучевых барьера. Ему хватило бы 1. Никто не пройдет там. Выродок свалится в обморок от боли, а простой лояльный гражданин пойдет на колени и примется тихо плакать от смертной тоски. Только маг там пройдет. Пройдет и запустит свои умелые руки в генераторы. И прежде всего переключит центр, всю систему башен на депрессионное поле. Затем, уже совершенно беспрепятственно, он поднимется в радиостудию и поставит там пленку с заранее подготовленной речью на многоцикловую передачу. Вся страна от Хантийской границы до Заречья в депрессии. Миллионы дураков валяются, обливаясь слезами, не желая пошевелить пальцем, а репродукторы уже ревут во всю глотку, что неизвестные отцы-преступники, что их зовут так-то и так-то, что они находятся там-то и там-то. Убейте их. Спасайте страну. Это говорю вам я, Максим, живой бог на земле. Или там законный наследник императорского престола, или великий диктатор. Ну что ему там больше понравится? К оружию моя гвардия. К оружию моя армия, к оружию мои подданные. А сам в это время спускается обратно в аппаратную и переключает генераторы на поле повышенного внимания. И вот уже вся страна слушает, развесив уши, стараясь не пропустить ни слова, заучивая наизусть, повторяя про себя, громкоговорители ревут. Башни работают. И так длится еще 1 час. А потом он переключает излучатели на энтузиазм, всего 1/2 часа энтузиазма и конец передачи. И когда я прихожу в себя, Масаракш, 1.5 часа адской боли. Но надо, Масаракш, выдержать. Папы уже нет. Никого из них нет. А есть маг. Великий бог маг и его верный советник, бывший государственный прокурор, а ныне глава правительства великого маг. А бог с ним, с правительством. Я буду просто жив, и мне ничто не будет угрожать. А там, там посмотрим. Маг не из тех, кто бросает полезных друзей. Он не бросает даже бесполезных друзей, а я ему буду очень полезным другом. О, каким другом я ему буду!» Он оборвал себя и вернулся к столу. Покосился на желтый телефон, усмехнулся, снял наушник зеленого телефона и вызвал заместителя начальника департамента специальных исследований. «Головастик, доброе утро, это умник. Как ты себя чувствуешь? Как желудок?» «Ну, прекрасно. Странника еще нет?» «Ага. Ну, ладно. Мне позвонили сверху и приказали немножко вас проинспектировать. Нет-нет, я думаю, что это чистая формальность, но все равно я у вас ничего не понимаю. Ты подготовь там какой-нибудь рапорт, проект заключения инспекции и всякое такое. И позаботься, чтобы все были на местах, а не так, как в прошлый раз. Угу. Часов в 11, наверное. Ты сделай так, чтобы в 12 я уже мог уехать со всеми документами. Ну, до встречи. Пойдем страдать. А ты тоже страдаешь? Или вы, может быть, уже давно выдумали защиту, только от начальства скрываете? Ну-ну-ну-ну, я шучу. Пока. Он положил наушник и взглянул на часы. Было без четверти 10. Он громко застонал и потащился в ванну. Опять этот кошмар. Полчаса кошмара, от которого нет защиты, от которого нет спасения, от которого жить не хочется. Как это все-таки обидно. Странника придется пощадить. Ванна уже была полна горячей водой. Прокурор сбросил халат, стянул ночную рубашку и сунул под язык болеутолитель. И так всю жизнь. Одна 1/24 всей жизни — ад. Больше 4%. И это не считая вызова наверх. Ну, вызовы-то скоро кончатся, а эти 4% останутся до конца. Впрочем, это мы еще посмотрим. Когда все установится, я возьму за странника сам. Он залез в ванну, устроился поудобнее, расслабился и стал придумывать, как он возьмется за странника. Но не успел ничего придумать. Знакомая боль ударила в теме, прокатилась по позвоночнику, запустила коготь в каждую клетку, в каждый нерв и принялась драть методично, люто, в такт бешеным толчкам сердца. Когда все кончилось, он еще немного полежал в томном изнеможении. Адские муки тоже имеют свои достоинства. Полчаса кошмара дарили ему несколько минут райского блаженства. Затем вылез, растерся перед зеркалом, приоткрыл дверь, принял от камердинера свежее белье, оделся, вернулся в кабинет, выпил еще один стакан теплого молока, на этот раз смешанного с целебной водой, съел вязкой кашицы с медом, посидел немножко просто так, окончательно приходя в себя, а потом позвонил дневному референту и велел подавать автомобиль. К департаменту специальных исследований вела правительственная трасса. Пустая в это время дня, обсаженная кудрявыми деревьями, похожими на искусственные. Шофер гнал без остановок и у светофоров время от времени включал гулкую басовитую сирену. К высоким железным воротам департамента подъехали без 3:11. Гвардеец в парадном мундире подошел, нагнулся, вглядываясь, узнал и отдал честь. Тотчас же ворота распахнулись. Открылся густой сад, белые и желтые корпуса жилых домов, а за ними гигантский стеклянный параллелепипед института. Медленно проехали по автомобильной дорожке с грозными предупреждениями насчет скорости. Миновали детскую площадку, приземистое здание бассейна, пестрое веселое здание клуба-ресторана, и все это в зелени, в облаках зелени, в тучах зелени. Прекрасный чистейший воздух и массаракш. Какой-то запах здесь стоит удивительный. Нигде такого не бывает, ни в каком поле и ни в каком лесу. Ох уж этот странник, все это его затея. Чертовы деньги ухлопаны на это, но зато как его здесь любят. Вот как надо жить, вот как надо устраиваться. Ухлопаны чертовы деньги. Деверь был страшно недоволен, он и сейчас еще недоволен. Риск? Да, риск, конечно, был. Рискнул странник. Но зато теперь его департамент — это его департамент. Здесь его не предадут и не подсидят. 500 человек у него тут, в основном молодежь. Газеты они не читают, радио они не слушают. Времени, видите ли, нет, важное научное исследование. Так что излучение здесь бьет мимо цели, точнее, совсем в другую цель. Да, странник, я бы на твоем месте долго еще тянул с защитными шлемами. А может быть, ты и тянешь? Наверняка ведь тянешь. Но, черт возьми, как тебя ухватить? Вот если бы нашелся второй странник. Да, но второй такой головище нет же во всем мире. И он это знает. И он очень внимательно следит за каждым более или менее талантливым человеком. Прибирает к рукам с юных лет, обласкивает, отдаляет от родителей, а родители-то до смерти дураки рады. И вот, глядишь, еще один солдатик становится в твой строй. Фух, как это здорово, что странника сейчас нет. Какая Это удача. Машина остановилась, и референт распахнул дверцу. Прокурор вылез, поднялся по ступенькам в застекленный вестибюль. Головастик со своими халуями уже ждал его. Прокурор с надлежащей скукой на лице вяло пожал головастику руку, посмотрел на халуев и позволил припроводить себя в лифт. В кабину вошли по регламенту. Господин государственный прокурор, за ним господин заместитель начальника департамента, следом халуй господина государственного прокурора и старший из халуев господина заместителя начальника. Прочих оставили в вестибюль. В кабинет головастика вошли опять по регламенту. Господин прокурор, за ним головастик, халуя господина прокурора и старшего халуя головастика оставили за дверью в приемной. Прокурор сейчас же утомленно погрузился в кресло, а головастик немедленно засуетился, забил пальцами по кнопкам на краю стола, и когда в кабинет сбежалась целая орава секретарей, приказал подать чай. Первые несколько минут прокурор для развлечения разглядывал головастика. У головастика был на редкость виноватый вид. Он избегал смотреть в глаза, то и дело приглаживал волосы, бессмысленно потирал руки, неестественно покашливал и совершал множество бессмысленных суетливых движений. У него всегда был такой вид. Внешность и поведение были его основным капиталом. Он вызывал непрерывное подозрение в нечистой совести и навлекал на себя непрерывные тщательнейшие проверки. Департамент общественного здоровья изучил его жизнь по часам. И поскольку жизнь его была безукоризненна, а каждая новая проверка лишь подтверждала этот неожиданный факт, продвижение головастика по служебной лестнице происходило с редкостной быстротой. Прокурор все это прекрасно знал. Он лично 3 раза доскональнейшим образом проверял головастика, и тем не менее сейчас, рассматривая его, забавляясь им, он вдруг поймал себя на мысли, что головастик, ей-богу, знает пройдоха, где сейчас находится странник, и ужасно боится, что это из него сейчас вытянут. И прокурор не удержался. «Привет от странника», — сказал он небрежно, постукивая пальцами по подлокотнику. Головастик быстро посмотрел на прокурора и тут же отвел глаза. Сказал он, покусывая губу. «Сейчас вот чай принесут». «Он просил тебя позвонить», — сказал прокурор, еще небрежнее. «Что? А, ну ладно. Чай у меня сегодня будет исключительный. Новая секретарша прямо-таки знаток в чаях. То есть, а куда ему звонить?» «Не понимаю», — сказал прокурор. «Нет, я к тому, что если ему позвонить, то надо же знать. Телефон. Он же никогда телефона не оставляет». Головастик вдруг засуетился, мучительно покраснел, захлопал по столу ладонями, нашел карандаш. «Куда он велел позвонить?» Прокурор отступился. «Это я пошутил», — сказал он. «А? Что?» На лице головастика, мгновенно сменяя друг друга, промелькнуло множество подозрительнейших выражений. «А, пошутил!» «Хе-хе!» Он загоготал фальшивым смехом. «Это ты ловко меня! Вот потеха! А я уж думал! Хе-хе-хе-хе-хе! О! А вот и чаек!» Прокурор принял из холеных рук холеной секретарши стакан крепкого горячего чая и сказал. «Ладно, пошутили, и хватит. Времени мало. Где твоя бумага?» Головастик, совершив массу ненужных движений, извлек из стола и протянул прокурору проект инспекционного акта. Судя по тому, как он при этом сокращался и ежился, проект был набит фальшивой информацией, имел целью ввести инспектора в заблуждение и вообще был составлен с подрывными намерениями. «Ну-тес», — проговорил прокурор, причмокивая кусочком сахара. «Что тут у тебя?» «Акт проверочного обследования, но...» «Лаборатория интерференции, лаборатория спектральных исследований, лаборатория интегрального излучения. Ничего не понимаю. Черт ногу сломит. Как ты во всем этом разбираешься?» «А я, знаешь, я ж тоже не разбираюсь. Я ведь по специальности администратор. Я в эти дела не вмешиваюсь». Головастик прятал глаза, покусывал губы, с размаху ерошил на себе волосы, и уже было совершенно ясно, что никакой он не администратор, а хантийский шпион с высшим специальным образованием. Ну и фигура. Прокурор снова обратился к акту. Он сделал глубокомысленное замечание о перерасходе средств, допущенной группой усиления мощности. Спросил, кто такой Зой Баруту. Не родственник ли он Мору Баруту, знаменитому писателю-пропагандисту, отпустил упрек по поводу безлинзового рефрактометра, который стоил сумасшедших денег, а до сих пор не освоен, и подвел итог по работам сектора исследований и совершенствования излучения, сказавши, что существенных сдвигов ему не видится. И слава богу, мысленно подумал он, и что это его мнение должно быть обязательно занесено в беловой вариант акта. Часть акта, касающаяся работ сектора защиты от излучения, он просмотрел еще более небрежно. «Топчетесь на месте», — объявил он. «По физической защите вообще ничего не добились. По физиологической и того меньше. Физиологическая защита — это вообще не то, что нам нужно. Чего это ради, я дам себя кромсать, еще идиотом сделаете. А вот химики молодцы. Еще минуту выиграли. В прошлом году минуту, да в позапрошлом году полторы. Это что же получается? Значит, теперь я могу принять пилюлю, и вместо 30 минут буду мучиться 22. Ну что ж, это неплохо. Это почти 30%. Запиши-ка мое мнение. Усилить темпы работы по физической защите. Поощрить работников отдела химической защиты. Все». Он перебросил листки головастику. «Прикажи это отпечатать начисто, и мое мнение. А сейчас, про формы ради, проводи-ка меня, ну, скажем, у физиков я был в прошлый раз. Проводи-ка ты меня к химикам, посмотрю, как там у них». Головастик вскочил и снова ударил по кнопкам. А прокурор поднялся с видом крайнего утомления. В сопровождении головастика и дневного референта он неторопливо пошел по лабораториям отдела химической защиты, вежливо улыбаясь людям с одним шевроном на рукаве халата, похлопывая иногда по плечу бесшевронных, приостанавливаясь около двух шевронных, чтобы пожать руку, понимающе покивать головой и осведомиться, нет ли претензий. Претензий не было. Все вроде бы работали или делали вид, что работают. У них не поймешь. Мигали какие-то лампочки на каких-то приборах, варились какие-то жидкости в каких-то сосудах, пахло какой-то дрянью, а кое-где мучили животных. Было у них здесь чисто, светло, просторно. Люди казались сытыми и спокойными. Энтузиазма не проявляли. С инспектором держались вполне корректно. Но без всякой теплоты и уж во всяком случае без приличествующего подобострастия. И почти в каждой комнате, будь то кабинет или лаборатория, висел портрет странника. Странника над рабочим столом, рядом с таблицами и графиками, в простенке между окнами, над дверью, иногда лежал под стеклом на столе. Это были любительские фотографии. Это были рисунки карандашом или углем. Один портрет был даже написан масляной краской. Здесь можно было увидеть странника, играющего в мяч, странника, читающего лекцию, странника, грызущего яблоко, странника сурового, странника задумчивого, усталого, разъяренного и даже странника, хохочущего во всю глотку. Эти сукины дети даже рисовали на него шаржи и вешали их на самых видных местах. Прокурор представил себе, как он входит в кабинет младшего советника юстиции Фильтика и обнаруживает там карикатуру на себя. Масаракш. Это было невообразимо, невозможно. Он улыбался, похлопывал, жал руки, а сам все время думал, что вот он уже второй раз здесь с прошлого года, и все вроде бы по-старому. Но раньше он как-то не обращал на это внимания. А вот теперь обратил. Почему только теперь? А, вот почему. Что такое был для меня странник год или два назад? Формально один из нас, фактически кабинетная фигура, не имеющего ни влияния на политику, ни своего места в политике, ни своих целей в политике. Однако с тех пор он успел много. Общегосударственного масштаба операция по изъятию иностранных шпионов — это его акция. Прокурор сам вел эти процессы и был тогда потрясен, поняв, что он имеет дело не с обычными липовыми шпионами-выродками, а настоящими матерыми разведчиками, заброшенными островной империей для сбора научной и экономической информации. Странник выудил их всех, всех до единого, и с тех пор стал неизменным шефом особой контрразведки. Далее. Именно странник раскрыл заговор лысого волдыря, фигуры жуткой, сидевшей очень прочно, сильно и опасно копавшей под шефство странника над контрразведкой. И сам же его шлепнул. Никому не доверил. Он всегда поступал открыто. Он никогда не маскировался и действовал только в одиночку. Никаких коалиций, никаких уний, никаких временных союзов. Так он свалил одного за другим трех начальников военного департамента. Те даже пикнуть не успевали, а их уже вызывали наверх, пока не добился, чтобы поставили Дергунчика, панически боящегося войны. Это он год назад зарубил проект «Золото», представленный наверх Патриотическим союзом промышленности и финансов. Тогда казалось, что странник вот-вот слетит, потому что проект вызывал восторг у самого папы. Но странник ему как-то доказал, что все выгоды проекта сугубо временны, а через 10 лет начнется повальная эпидемия сумасшествия и полная разруха. Он все время как-то ухитрялся им доказывать. Никто никогда ничего не мог им доказать. И только странник мог. И, в общем-то, понятно, почему. Он никогда ничего не боялся. Да, он долго сидел у себя в кабинете. Но, в конце концов, он понял свою истинную цену. Понял, что он нужен всем нам, кто бы мы ни были, и как бы мы ни дрались между собой. Потому что только он может создать защиту. Только он может избавить нас от мучений. А сопляки в белых халатах рисуют на него карикатурочки, и он им это позволяет. Референт распахнул перед прокурором очередную дверь, и прокурор увидел своего мага. Маг в белом халате с шевроном на рукаве сидел на подоконнике и смотрел наружу. Если бы какой-нибудь советник юстиции позволил себе в служебное время торчать на подоконнике и считать галок, его можно было бы со спокойной совестью пустить по этапу как явного бездельника и даже саботажника. В данном же случае, Масаракш, ничего было сделать нельзя. Ты его за шиворот, а он тебе «позвольте». Я ставлю мысленный эксперимент. Отойдите и не мешайте. Великий маг считал галок. Он мельком взглянул на вошедших, вернулся было к своему занятию, но тут же снова оглянулся и всмотрелся более пристально. «Узнал», — подумал прокурор. «Узнал, умница моя». Он вежливо улыбнулся маку, похлопал по плечу молоденького лаборанта, крутившего арифмометр, и, остановившись посередине комнаты, огляделся. «Нос», — произнес он в пространство между маком и головастиком, «а здесь у нас что делается?» «Господин Сим», — сказал головастик краснее, подмигивая и потирая руки, «объясните господину инспектору, чем вы...» «А ведь я вас знаю», — сказал великий маг, как-то неожиданно возникая в двух шагах от прокурора. «Простите, если я не ошибаюсь, вы государственный прокурор?» «Да». Иметь дело с маком было нелегко. Весь тщательно продуманный план полетел к черту сразу же. Мак и не подумал ничего скрывать, он ничего не боялся. Ему было любопытно, он смотрел на прокурора с высоты своего огромного роста, как на некое экзотическое животное. Надо было перестраиваться на ходу. «Да», — с холодным удивлением произнес прокурор, переставая улыбаться. «Насколько мне известно, я действительно государственный прокурор, хотя мне непонятно». Он нахмурился и вгляделся в лицо Мака. Мак широко улыбался. «Ба-ба-ба!» — воскликнул прокурор. «Ну, конечно же! Максим! Он же Максим Камерер! Однако, позвольте, мне же доложили, что вы погибли на каторге. Масаракш! Как вы сюда попали?» «Это длинная история», — ответил Мак, махнув рукой. «Между прочим, я тоже удивлен, увидев вас здесь. Никогда не предполагал, что наше занятие интересует департамент юстиции». «Ваши занятия интересуют самых неожиданных людей», — сказал прокурор. Он взял Мака под руку, отвел его к дальнему окну и доверительным шепотом осведомился. «Когда вы нам подарите пилюли? Настоящие пилюли на все 30 минут». «А вы разве тоже?» — спросил Мак. «Ах, да, впрочем, естественно». Прокурор горестно покачал головой и с тяжелым вздохом закатил глаза. «Наше благословение и наше проклятие», — проговорил он. «Счастье нашего государства и горе его правителей. Масаракш, я ужасно рад, что вы живы, Мак. Должен вам сказать, что дело, по которому вы проходили, было одним из немногих в моей карьере, оставивших у меня чувство досадной неудовлетворенности. Нет, нет, не пытайтесь отрицать. По букве закона вы были виновны. С этой стороны все было в порядке. Вы ведь напали на башню. Кажется, убили гвардейца, а знаете, за это по головке не гладят. Но вот по существу... Признаюсь, рука у меня дрогнула, когда я подписывал ваш приговор. Как будто я приговаривал ребенка, не обижайтесь. В конце концов, ведь это была затея скорее наша, чем ваша. Ну и вся ответственность...» «Я не обижаюсь», — сказал Мак. «И вы недалеки от истины. Выходка с этой башни была ребяческой. Во всяком случае, я благодарен прокуратуре за то, что нас тогда не расстреляли». «А это было все, что я мог сделать», — сказал прокурор. «Помнится, я был очень огорчен, узнав о вашей гибели». Он засмеялся, и дружески стиснул локоть Мака. Чертовски рад, что все закончилось так благополучно. Чертовски рад сделать знакомство. Он поглядел на часы. «Слушайте, Мак, а почему вы здесь?» «Нет, нет, нет, я не собираюсь вас арестовывать, это не мое дело. Пусть теперь вами занимается военная комендатура. Но что вы делаете в этом институте? Разве вы химик?» «Да еще...» — он показал пальцем на шеврон. «Я все понемножку», — сказал Мак. «Немножко химик, немножко физик». «Немножко подпольщик», — сказал прокурор, благодушно смеясь. «Очень немножко», — решительно сказал Мак. «Немножко фокусник», — сказал прокурор. Мак внимательно посмотрел на него. «Немножко фантазер», — продолжил прокурор. «Немножко авантюрист». «Это уже не специальность», — возразил Мак. «Это, если угодно, просто свойство всякого порядочного ученого». «И порядочного политика», — сказал прокурор. «Это редкостное сочетание слов», — заметил Мак. Прокурор вопросительно посмотрел на него. Потом сообразил и снова засмеялся. «Ах, да, да», — сказал он. «Политическая деятельность имеет свою специфику. Политика есть искусство отмывать дочисто очень грязной водой. Никогда не опускайтесь до политики, Мак, оставайтесь со своей химией». Он посмотрел на часы и с досадой сказал: «Ах, проклятие, совершенно нет времени. А так хотелось с вами поболтать. Я осмотрел ваше досье, вы любопытная личность. Но вы, вероятно, тоже сильно заняты». «Да», — сказал умница Мак. «Хотя, конечно, не так сильно, как государственный прокурор». «Ну вот», — произнес прокурор, снова засмеявшись, «а ваше начальство уверяет нас, будто вы работаете днем и ночью. Я, например, не могу сказать этого о себе. У государственного прокурора случаются свободные вечера. И вы удивитесь, но у меня есть к вам масса вопросов, Мак. Признаться, я хотел побеседовать с вами еще тогда, после процесса. Но эти дела, эти бесконечные дела». «Я к вашим услугам», — сказал Мак. «Тем более у меня тоже есть к вам вопросы». «Ну-ну», — мысленно одернул его прокурор. «Не надо так откровенно, мы здесь не одни». Вслух же он сказал, просияв: «Прекрасно, все, что в моих силах. А теперь прошу меня простить, бегу». Он пожал огромную ладонь своего Мака, уже пойманного Мака, уже окончательно попавшегося на удочку Мака. Он прекрасно мне подыгрывал, он, несомненно, хочет встретиться. И сейчас я его подсеку. Прокурор остановился в дверях, щелкнул пальцами и сказал, повернувшись: «Позвольте, Мак, а что вы делаете сегодня вечером? Я только что сообразил, что у меня сегодня свободный вечер». «Сегодня?» — сказал Мак. «Ну что же, правда, у меня сегодня...» «Приходите вдвоем», — воскликнул прокурор. «Еще лучше, я познакомлю вас с женой, получится прекрасный вечер. 8 часов, вас устроит? Я пришлю за вами машину. Договорились?» «Договорились». «Договорились», — ликуя, думал прокурор, обходя последние лаборатории отдела, улыбаясь, похлопывая и пожимая. «Договорились», — думал он, подписывая акт в кабинете у головастика. «Договорились, Масаракш, договорились», — кричал он про себя, торжествующе по дороге домой. Он отдал распоряжение шоферу. Он приказал референту сообщить в департамент, что господин прокурор занят, никого не принимать, отключить телефон и вообще убираться к дьяволу с глаз долой, но так, впрочем, чтобы все время оставаться под рукой. Он вызвал жену, поцеловал ее в шею, скользь припомнив, что не виделись они уже 10 дней, и попросил ее распорядиться насчет ужина. Хорошего, легкого, вкусного ужина на 4, быть за столом паенькой и приготовиться встретить очень интересного человека. И побольше вин, самых лучших и разных. Потом он заперся в кабинете, опять выложил на стол дело в зеленой папке и принялся продумывать заново с самого начала. Его обеспокоили только один раз. Курьер из военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хантийцев обратить внимание на заградотряды. И вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до 95% танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало. Это был конец. Это был конец войне. Это был конец генералу Чикагу и генералу Оду. Это был конец Очкарику, Чайнику, Туче и другим помельче. Очень возможно, что это был конец Свекору и Шурину. И уж, конечно, это был бы конец Умнику, если бы Умник не был Умником. Он растворил сводку в стакане с водой и пошел ходить кругами по кабинету. Он испытывал огромное облегчение. Теперь он, по крайней мере, точно знал, когда его вызовут наверх. Сначала они покончат со Свекром, и будут не меньше суток выбирать между Дергунчиком и Зубом. Затем им еще придется повозиться с Очкариком и Тучей, это еще сутки. Ну, Чайник они прихлопнут мимоходом, а вот генерал Чикаго один отнимет у них не меньше 2 суток. А потом, и только потом, но потом у них уже не будет никакого потом. Он не выходил из кабинета до самого приезда гостя. Гость произвел исключительно приятное впечатление. Он был великолепен. Он был настолько великолепен, что прокурорша, баба холодная, светская в самом страшном смысле этого слова, давным-давно в глазах прокурора уже даже и не женщина, а старый боевой товарищ, при первом взгляде на Мака сбросила 20 лет и вела себя чертовски естественно. Она не могла бы вести себя естественнее, даже если бы знала, какую роль должен сыграть Мак в ее судьбе. «А почему вы один?» — удивилась она. «Муж заказал ужин на 4». «Да, действительно», — подхватил прокурор. «Я понял так, что вы придете со своей дамой. Я помню эту девушку, она из-за вас чуть не попала в беду». «Она попала в беду», — сказал Мак спокойно. «Но об этом мы поговорим потом, с вашего разрешения. Куда прикажете идти?» Ужинали долго, весело, много смеялись, немножко пили. Прокурор рассказывал последние сплетни, разрешенные и рекомендуемые к распусканию Департаментом общественного здоровья. Прокурорша очень мило загибала нескромные анекдоты, а Мак в юмористических тонах описал свой полет на бомбовозе. Хохоча над его рассказом, прокурор с ужасом думал, что бы сейчас с ним было, если бы хоть одна ракета попала в цель. Когда все было съедено и выпито, прокурорша извинилась и предложила мужчинам доказать, что они способны просуществовать без дамы хотя бы час. Прокурор воинственно принял этот вызов, схватил Мака под руку и повлек его в кабинет угощать вином, который имели возможность дегустировать всего 3 или 4 десятка человек в стране. Они расположились в мягких креслах по сторонам низенького столика, в самом уютном углу кабинета, пригубили драгоценное вино и посмотрели друг на друга. Мак был очень серьезен. Умница Мак явно знал, о чем пойдет разговор. И прокурор вдруг отказался от первоначального плана беседы. Хитроумной, изматывающей, построенной на полунамеках, рассчитанной на постепенное взаимопризнание. Судьба Рады, интрига странника, козни отцов — все это не имело никакого значения. Он с удивительной, доводящей до отчаяния отчетливостью осознал, что все его мастерство в таких рода беседах окажется лишним с этим человеком. Мак либо согласится, либо откажется. Это было предельно просто, так же, как и то, что прокурор либо будет жить, либо будет раздавлен через несколько дней. У него дрогнули пальцы. Он поспешно поставил рюмку на столик и начал без всяких предисловий. «Я знаю, Мак, что вы подпольщик, член штаба и активный враг существующего порядка. Кроме того, вы беглый каторжник и убийца экипажа танка специального назначения. Теперь обо мне. Я государственный прокурор, доверенное лицо правительства, допущенное к высшим государственным тайнам и тоже враг существующего порядка. Я предлагаю вам свергнуть неизвестных отцов. Когда я говорю «вам», я имею в виду вас и только вас, лично. Ваша организация это не касается. Прошу понять, что вмешательство подполья может только испортить дело. Я предлагаю вам заговор, который базируется на знании самой главной государственной тайны. Я сообщу вам эту тайну. Только мы двое должны знать ее. Если узнает ее кто-нибудь третий, мы будем уничтожены в ближайшее же время. Имейте в виду, что подполье и штаб кишат провокаторами. Поэтому не вздумайте доверяться кому-нибудь, и в особенности близким друзьям. Прокурор залпом осушил свою рюмку, не почувствовав вкус. Я знаю, где находится центр. Вы единственный человек, который способен этот центр захватить. Я предлагаю вам разработанный план захвата центра и последующих действий. Вы исполняете этот план и становитесь во главе государства. Я остаюсь при вас политическим и экономическим советником, потому что в делах такого рода вы ни черта не смыслите. Ваша политическая программа мне в общих чертах известна. Использование центра для перевоспитания народа в духе гуманности и высокой морали — и на основе этого построения в самом ближайшем будущем справедливого общества. Не возражаю. Я согласен, уже просто потому, что ничего не может быть хуже нынешнего положения. У меня все. Слово за вами. Мак молчал. Он крутил в пальцах драгоценный бокал с драгоценным вином и молчал. Прокурор ждал. Он не чувствовал своего тела. Ему казалось, что его здесь нет, что он висит где-то в небесной пустоте, смотрит вниз и видит мягко освещенный уютный уголок молчащего мака и рядом с ним в кресле нечто мертвое, окоченевшее, безгласное и бездыханное. Потом Мак спросил, сколько у меня шансов остаться в живых при захвате центра. 50/50, сказал прокурор. И вернее, ему почудилось, что он сказал, потому что Мак сдвинул брови и снова уже громче повторил свой вопрос. 50/50, хрипло сказал прокурор. Может, даже больше. Я не знаю. Мак снова долго молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Где находится центр?» Глава 19. Около полудня раздался телефонный звонок. Максим взял наушник. Голос прокурора сказал. «Я прошу господина Сима». «Я слушаю», — отозвался Максим. «Здравствуйте». Он сразу почувствовал, что случилось неладное. «Он приехал», — сказал прокурор. «Начинайте немедленно. Это возможно?» «Да», — сказал Максим сквозь зубы. «Но вы мне кое-что обещали». «Я ничего не успел», — сказал прокурор. В голосе его прорвалась паническая нотка. «И теперь уже не успеть. Начинайте немедленно. Сейчас же нельзя ждать ни минуту. Вы меня слышите, Мак?» «Хорошо», — сказал Максим. «У вас все? Он едет к вам. Он будет у вас через 30-40 минут». «Понял. Теперь все?» «Все. Давайте, Мак, давайте. С Богом!» Максим бросил наушник и несколько секунд посидел, соображая. «Масаракш, все летит кувырком. Впрочем, подумать я еще успею». Он снова схватил наушник. «Профессора Аллу Зефа». «Да?» — рявкнул Зеф. «Это Мак». «Масаракш! Я же просил не приставать ко мне сегодня!» «Заткнись и слушай. Немедленно спускайся в холл и жди меня». «Масаракш! Я занят!» Максим скрипнул зубами и покосился на лаборанта. Лаборант прилежно считал на арифмометре. «Зеф», — сказал Максим, — «немедленно спускайся в холл. Тебе понятно? Немедленно!» Он отключился и набрал номер Вепря. Ему повезло. Вепрь оказался дома. «Это Мак. Выходите на улицу и ждите меня. Есть срочное дело». «Хорошо», — сказал Вепрь. «Иду». Бросив наушник, Максим полез в стол, вытащил первую попавшуюся папку, перелистал бумаги, лихорадочно соображая, все ли готово. Машина в гараже, бомба в багажнике, горючего, полный бак. Оружия нет, и черт с ним. Не надо оружия. А документы в кармане. Вепрь ждет. «Это я молодец. Это я хорошо придумал про Вепря, правда, он может отказаться». «Нет, вряд ли он откажется. Я бы не отказался». «Все. Кажется, все». Он сказал лаборанту. «Меня вызывают. Говори, что я в департаменте строительства. Буду через час-два. Пока». Он взял папку под мышку, вышел из лаборатории и сбежал по лестнице. Зев уже расхаживал по холлу. Увидев Максима, он остановился, заложил руки за спину и набычился. «Какого дьявола, Масаракш?» Начал он еще издали. Максим, не задерживаясь, схватил его под руку и потащил к выходу. «Что за дьявольщина?» — бормотал Зев, упираясь. «Куда? Зачем?» Максим вытолкнул его за дверь и по асфальтовой дорожке поволок за угол гаражам. Вокруг было пусто, только на газоне вдалеке тарахтела травокосилка. «Да куда ты, в конце концов, меня тащишь?» — заорал Зев. «Молчи», — сказал Максим. «Слушай. Собери немедленно всех наших, всех, кого поймаешь. К черту вопросы. Слушай, всех, кого поймаешь, с оружием. Напротив ворот есть павильон, знаешь? Засядьте там. Ждите. Примерно через 30 минут...» «Да ты меня слушаешь, Зев, или нет?» «Ну?» — сказал Зев нетерпеливо. «Примерно через 30 минут к воротам подъедет странник». «Он приехал, что ли?» «Не перебивай. Примерно через 30 минут к воротам, может быть, подъедет странник. Если не подъедет, хорошо. Просто сидите и ждите меня. А если подъедет, расстреляйте его». «Да ты что, свихнулся, что ли?» — сказал Зев, останавливаясь. Максим пошел дальше, и Зев с проклятиями побежал следом. «Да нас же всех перебьют, Масаракш, охрана, шпики кругом!» «Сделайте все, что можете», — сказал Максим. «Странника надо застрелить». Они подошли к гаражу. Максим навалился на засов и откатил дверь. «Да какая-то безумная затея», — сказал Зев. «Зачем? Почему странника? Ну, вполне приличный дядька, здесь его все любят». «Как хочешь», — холодно сказал Максим. Он открыл багажник, ощупал сквозь промасленную бумагу, запал с часовым механизмом и снова захлопнул крышку. «Я ничего не могу сейчас тебе рассказать, но у нас есть шанс. Единственный». Он сел за руль и вставил ключ в зажигание. «И еще имей в виду, если вы не прикончите этого приличного дядьку, он прикончит меня. У тебя очень мало времени. Действуй, Зев». Он включил двигатель и задом выехал из гаража. Зев остался в дверях. Первый раз в жизни Максим видел такого Зева. Испуганного, ошеломленного, растерявшегося. «Прощай, Зев», — сказал он про себя, на всякий случай. Машина подкатила к воротам. Гвардеец с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и спросил: «Что вы возите?» «Рефрактометр», — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз. «Рефрактометр, РЛ-7, инвентарный номер», — пробормотал гвардеец. «Сейчас я запишу». «Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь», — сказал Максим. «А кто подписывал разрешение?» «Не знаю. Наверное, головастик». «Не знаете. Расписывался бы он поразборчивее, и все было бы в порядке». Он, наконец, отворил ворот. Максим выкатил на трассу и выжил из своей тележки все, что было можно. «И если ничего не выйдет, — подумал он, — и я останусь жив, придется удирать. Проклятый странник. Почуял, сукин сын, вернулся. Так а что я буду делать, если выйдет? Ничего не готово. Схемы дворца нет, не успел умник. И фотографии отцов он тоже не достал. Ребята не готовы, плана действий никакого нет. Проклятый странник. Если бы не он, у меня было бы еще 3 дня на разработку плана. Так, наверное, надо так. Дворец, отцы, телеграф и телефон, вокзалы, срочную депешу на каторгу. Пусть генерал собирает всех наших и валит сюда. Масаракс, я понятия не имею, как берут власть. Но ведь есть еще гвардия, есть еще армия и штаб, Масаракш. Вот кто сразу оживится. Москову надо начинать. Ну, это дело вепря. Он будет рад этим заняться. Он в этом хорошо разбирается. Еще где-то маячат белые субмарины. Масаракш, да ведь еще война. Он включил радио. Сквозь бодрый марш, нарочито хриплый, диктор кричал: «Еще! И еще раз продемонстрирована перед всем миром бесконечная мудрость неизвестных отцов. Теперь это военная мудрость. Будто снова ожил стратегический гений Гибеллу и Железного Воителя. Будто вновь поднялись славные тени наших воинственных непобедимых предков и рванулись в бой во главе наших танковых колонн. Хантийские провокаторы и разжигатели конфликтов потерпели такое поражение, что уже никогда отныне не осмелятся сунуть нос через наши границы. Никогда более не позарятся на нашу священную землю. Многотысячные армады бомбовозов, ракет, управляемых снарядов бросили хантийские горе-вояки на наши города, но и тут победила не стратегия тупой силы и хищного напора, а мудрая стратегия тончайшего расчета и ежесекундной готовности к отражению врага. Нет, не зря мы терпели лишения, отдавая последние гроши на укрепление обороны, на создание непроницаемого панциря противобаллистической защиты. Наша система ПБЗ не имеет равных в мире, заявил всего лишь полгода назад фельдмаршал в отставке, кавалер 2 золотых знамен Иза Петроцу. Старый вояка, ты был прав. Ни одна бомба, ни одна ракета, ни один снаряд не упали на священную землю страны отцов. Неодолимая сеть стальных башен — это не только наш несокрушимый щит, это символ гения и нечеловеческой проницательности тех, кому мы обязаны всем, наших неизвестных отцов. Пишет в сегодняшнем номере. Максим выключил радио. Да, война, кажется, закончилась. В Впрочем, кто знает, что они там еще готовят. Максим свернул с центральной улицы в узкий проулок между двумя гигантскими небоскребами из розового камня и по булыжной мостовой, мимо длинной очереди в хлебную лавку, подкатил к ветхому, почерневшему домику. Вепрь уже ждал, покуривая сигарету и прислонившись спиной к фонарному столбу. Когда машина остановилась, он бросил окурок и, протиснувшись через маленькую дверцу, сел рядом с Максимом. Он был спокоен и холоден, как всегда. «Здравствуйте, Мак», — сказал он. «Что случилось?» Максим развернул машину и снова выехал на главную улицу. «Что такое термическая бомба, знаете?» — спросил он. «Слыхал?» — ответил Вепрь. «Хорошо. А с синхронными запалами имели когда-нибудь дело?» «Вчера, например», — сказал Вепрь. «Отлично». Некоторое время они ехали молча. Здесь было большое движение, и Максим отключился, сосредоточившись на том, чтобы прорваться, пробиться, протиснуться между огромными грузовиками и старыми воняющими автобусами, и никого не задеть, и не дать никому задеть себя и попасть под зеленый свет, а потом снова попасть под зеленый свет, не потерять хотя бы ту жалкую скорость, которую они имели. И, наконец, их автомобильчик вырвался на лесное шоссе, на знакомую автостраду, обсаженную огромными раскидистыми деревьями. «Забавно», — подумал друг Максим. «По этой самой дороге я въезжал в этот мир. Вернее, меня ввозил бедняга Фанк, а я ничего не соображал и думал, что он специалист по пришельцам. А теперь по этой же дороге я, возможно, выезжаю из этого мира, да и из мира вообще. И вдобавок увожу с собой хорошего человека». Он покосился на Вепрь. Лицо Вепря было совершенно спокойно. Он сидел, выставив локоть протеза в окно, и ждал, когда ему объяснят. Может быть, он удивлялся, может быть, он волновался, но это не было заметно. И Максим почувствовал гордость, что такой человек доверяет ему и полагается на него без оглядки. «Я вам очень благодарен, Вепрь», — сказал он. «Вот как?» — произнес Вепрь, повернув к нему сухое, желтоватое лицо. «Помните, однажды на заседании штаба вы отозвали меня в сторонку и дали мне несколько разумных советов?» «Помню. Так вот, я вам за это благодарен. Я вас послушался». «Да, я заметил. Вы меня этим даже несколько разочаровали». «Вы были правы тогда», — сказал Максим. «Я послушался ваших советов, и в результате дело повернулось так, что мне предоставляется возможность проникнуть в центр». Вепрь дернулся. «Сейчас?» — быстро спросил он. «Да. Приходится спешить, я ничего не успел приготовить. Меня могут убить, и тогда все будет напрасно. Поэтому я взял с собой вас». «Говорите». «Я выйду в здание, вы останетесь в машине. Через некоторое время поднимется тревога, может быть, начнется стрельба. Это вас не должно касаться. Вы продолжаете сидеть в машине и ждать. Вы ждете...» — Максим подумал, прикидывая. «Вы ждете 20 минут. Если в течение этого времени вы получите лучевой удар, значит, все обошлось. Можете падать в обморок со счастливой улыбкой на лице. Если нет, выходите из машины. В багажнике лежит бомба с синхронным запалом на 10 минут. Выгрузите бомбу на мостовую, включите запал и уезжайте. Будет паника. Будет очень большая паника. Постарайтесь выжать из нее все, что только можно». Некоторое время Вепрь размышлял. «Вы не разрешите мне позвонить кое-куда?» — спросил он. «Нет», — сказал Максим. «Видите ли», — сказал Вепрь, «если вас не убьют, то, насколько я понимаю, вам наверняка понадобятся люди, готовые к бою. А если вас убьют, люди понадобятся мне. Ведь для этого вы меня и взяли, на случай, если вас убьют. Но один я смогу только начать, а времени будет мало. И людей надо предупредить заранее. Вот я и хочу их предупредить». «Штаб?» — спросил Максим неприязненно. «Ни в коем случае. У меня есть своя группа». Максим молчал. Впереди уже поднималось серое пятиэтажное здание с каменной стеной вдоль фронтона. То самое. Где-то там бродила по коридорам рыба, орал и плевался разгневанный бегемот. И там был центр. Круг замыкался. «Ладно», — сказал Максим. У входа есть телефон-автомат. Когда я войду внутрь, но не раньше, можете выйти из машины и позвонить». «Хорошо», — сказал Вепрь. Они уже подъезжали к повороту автострады. Почему-то Максим вспомнил Раду и представил себе, что с ней станется, если он не вернется. Плохо ей будет. А может быть и ничего. Может быть, наоборот, ее выпустят. Все равно одна. Гая нет, меня нет. Бедная девочка. «У вас есть семья?» — спросил он Вепря. «Да, жена». Максим покусал губу. «Извините, что так неловко получилось», — пробормотал он. «Ничего», — спокойно сказал Вепрь. «Я попрощался. Я всегда прощаюсь, когда ухожу из дома». «Так вот это, значит, и есть центр?» «Кто бы мог подумать? Все знают, что здесь телецентр, здесь радиоцентр. А здесь, оказывается, еще и просто центр». Максим остановился на стоянке, втиснувшись между ветхой малолитражкой и роскошным правительственным лимузином. «Ну все», — сказал он. «Пожелайте мне удачи». «От всей души», — сказал Вепрь. Голос его осекся, и он закашлялся. «Все-таки я дожил до этого дня», — пробормотал он. Максим положил щеку на руль. «Хорошо бы этот день пережить», — сказал он. «Хорошо бы увидеть вечер». Вепрь посмотрел на него с тревогой. «Неохота идти», — объяснил Максим. «Ох, неохота». «Кстати, Вепрь, имейте в виду и расскажите своим друзьям. Вы живете не на внутренней поверхности шара. Вы живете на внешней поверхности шара, и таких шаров еще множество в мире. На некоторых живут гораздо хуже вас, а на некоторых гораздо лучше вас. Но нигде не живут глупее. Не верите? Да ну и черт с вами». «Я пошел». Он распахнул дверцу и вылез наружу. Он прошел по асфальтированной стоянке и стал подниматься по каменной лестнице. Ступенька за ступенькой, нащупывая в кармане входной пропуск, который сделал для него прокурор, и простую розовую картонку, изображавшую пропуск, который прокурор так и не сумел ни сделать, ни украсть для него. Было жарко. Небо блестело, как алюминий. Непроницаемое небо обитаемого острова. Каменные ступени жгли сквозь подметки, а может быть, это только казалось. Все было глупо. Вся затея была бездарной. На кой черт все это делать, если подготовиться толком не успели? А вдруг там сидит не один офицер, а два? Или даже три офицера сидят в этой комнатке и ждут меня с автоматами наготове? Ротмистр Чачо стрелял из пистолета. Калибр тот же, только пуль теперь будет больше. А я уже не тот, что прежде. Уже основательно укатал он меня, мой обитаемый остров. И уползти на этот раз не дадут. Да, я дурак. Я был дурак, дураком и остался. Купил меня господин прокурор, поймал на удочку. Но как же он мне поверил? Как он мне поверил? Уму непостижим. Эх, хорошо бы сейчас удрать в горы, подышать чистым горным воздухом. Так мне и не удалось побывать в здешних горах. Ужасно люблю горы. Такой умный, такой недоверчивый человек. И доверил мне такую драгоценность. Величайшее сокровище этого мира. Это гнусное, отвратительное, подлое сокровище. Будь оно проклято, Масаракш. Еще раз Масаракш, еще 33 раза Масаракш. Он открыл стеклянную дверь и протянул гвардейцу входной пропуск. Потом он пересек вестибюль. Мимо девицы в очках, которая все ставила и ставила штампы. Мимо администратора в каскетке, который все ругался с кем-то по телефону, и у входа в коридор показал другому гвардейцу внутренний пропуск. Гвардеец кивнул ему. Они были, уже можно сказать, знакомы. Последние 3 дня Максим приходил сюда ежедневно. Дальше. Он прошел по длинному без дверей коридору и свернул налево. Здесь он был всего 2-й раз. 1-й раз позавчера, по ошибке. «Вам, собственно, куда нужно, сударь?» «Мне, собственно, нужно в 16-ю комнату, капрал». «Вы ошиблись, сударь. Вам следующий коридор». «Извините, капрал, виноват». «Да, действительно». Он подал капралу внутренний пропуск и покосился на 2 здоровенных гвардейцев с автоматами, неподвижно стоящих по сторонам двери напротив. Потом взглянул на дверь, в которую ему предстояло войти. «Отдел специальных перевозок». Капрал внимательно рассматривал пропуск, Потом, все еще продолжая рассматривать, нажал какую-то кнопку в стене, и за дверью зазвенел звонок. Теперь он там приготовился, офицер, который сидит рядом с зеленой портьерой. Или даже два офицера приготовились. Да, может быть, даже три офицера. Они ждут, когда я войду. Если я испугаюсь их и выскочу обратно, меня встретит капрал и встретят гвардейцы, охраняющие дверь без таблички, за которой должно быть полным-полно солдат. Капрал вернул пропуск и сказал: «Прошу, приготовьте документы». Максим, доставая розовую картонку, раскрыл дверь и шагнул в комнату. Масаракш. Так и есть. Не одна комната, три анфилады. И в конце зеленая портьера. И ковровая дорожка из-под ног до самой портьеры. По крайней мере, 30 метров. И не два офицера, даже не три, шестеро. Двое в армейском сером в первой комнате. Они уже навели автомат. Двое в гвардейском черном во второй комнате. Они еще не навели, но тоже готовы. И двое в штатском по сторонам зеленой портьеры в третьей комнате. Один повернул голову, смотрит куда-то в бок. «Ну, маг!» Он рванулся вперед. Получилось что-то вроде тройного прыжка с места. Он еще успел подумать, не порвать бы сухожилие. Туго ударил воздух в лицо. Зеленая портьера. Штатский слева смотрит в сторону, шея открыта, ребром ладони. Штатский справа, вероятно, мигает. Веки неподвижно полуопущены. Сразу по темени и в лифт. В лифте темно. «Где кнопка, массаж? Да где эта кнопка?» Медленно и гулко застучал автомат, и сразу второй. Ну что же, у них отличная реакция. Дут, дут, дут. Но это все еще пока в дверь, в то место, где они меня видели. Они еще не поняли, что произошло. Это просто рефлекс. «Кнопка!» Поперек портьеры, косо, сверху вниз, медленно движется тень. Это падает кто-то из штатских. «Масаракш, да вот же она, на самом видном месте!» Он нажал кнопку, и кабина пошла вниз. Лифт был скоростной. Кабина ползла довольно быстро. Заболела толчковая нога. Неужели все-таки растянул? Впрочем, теперь это не важно. «Масаракш, да я же прорвался!» Кабина остановилась. Максим выскочил, и сейчас же в шахте загрохотало, зазвенело, полетели щепки. Сверху в три ствола били по крыше кабины. «Ладно, ладно, бейте. Сейчас они сообразят, что не стрелять надо, а поднять лифт обратно и спуститься самим». Проморгали, растерялись. Он огляделся. «Масаракш, опять не то. Не один вход, а три. Три совершенно одинаковых туннеля. Ага, это просто сменные генераторы. Один работает, два на профилактике. Какой же сейчас работает? А, так кажется, вот этот». И он бросился в средний тоннель. За спиной зарычал лифт. «Нет, нет, уже поздно. Не те скорости, вы не успеете. Хотя туннель, надо сказать, длинный. И нога болит. Так вот и поворот. Теперь вы меня вообще не достанете». Он добежал до генераторов, басовито урчащих под стальной плитой. Остановился и несколько секунд отдыхал, опустив руки. «Так, три четверти дела сделаны. Даже 7/8. Осталась чепуха. 1/2, 1/34. Сейчас они спустятся в лифте. Они сунутся в туннель, они наверняка ни черта не знают, и депрессивное излучение погонит их обратно. Что еще может случиться? Ну хорошо, они швырнут по коридору газовую гранату. Вряд ли. Откуда она у них? Вот тревогу они, наверное, уже подняли. Отцы могли бы, конечно, выключить депрессионный барьер. Ох, не решатся они. Не решатся и не успеют, потому что им же надо собраться впятером. С пятью ключами. Договориться, сообразить, не проделка ли это одного из них и не провокация ли это. Ну, в самом деле, кто в целом мире может прорваться сюда через лучевой барьер? Странник. Если он тайно изобрел защиту, его бы задержали 6 раз с автоматами. Нам больше некому. И вот пока они будут ругаться, выяснять и соображать, я и закончу дело. В туннеле за углом ударили в темноту автоматы. Это разрешается. Это не возражаю. Он наклонился над распределяющим устройством, осторожно снял кожух и зашвырнул в угол. Да, крайне примитивная штука. Хорошо, что я еще сообразил почитать кое-что по здешней электронике. Он запустил пальцы в схему. А если бы не сообразил? А если бы странник приехал позавчера? Да, господа мои, Масаракш, как бьется током. Да, господа мои, оказался бы я в положении эмбриомеханика, которому надо срочно разобраться, да я даже не знаю в чем. В паровом котле? Разобрался бы эмбриомеханик? В верблюжьей упряжи? Да-да, в верблюжьей упряжи. А? Ну как, эмбриомеханик, разобрался бы? Вряд ли. Масаракш, да что у них все здесь без изоляции? А, вот ты где. Фух. Ну, с Богом, как говорит господин государственный прокурор. Он сел прямо на пол перед распределителем и тыльной стороной руки вытер лоб. Дело было сделано. Огромной силой удар депрессионного поля обрушился на всю страну. От Заречья до Хантийской границы, от океана до Алебастрового хребта. Автоматы за углом перестали стрелять. Господа офицеры были в депрессии. Сейчас я посмотрю, что это такое. Господа офицеры в депрессии. Господин прокурор впервые в жизни обрадовался лучевому удару. Не желаю смотреть на этого типа. Неизвестные отцы, так и не успев разобраться и сообразить, корчатся от боли, откинув копыта, как говаривал ротмистр Чачу. Ротмистр Чачу, кстати, тоже в глубокой депрессии, и мысль об этом меня восхищает. Зев с ребятами тоже лежат, откинув копыта. Простите, ребята, но так надо. Странник. Как это здорово. Страшный странник тоже лежит, откинув копыта, расстелив по полу свои огромные уши, самые огромные уши во всей стране. Впрочем, может быть, его уже пристрелили. И это было бы еще лучше. Рада, моя маленькая бедная Рада, лежит в депрессии. Ничего, девочка, это, наверное, не больно. И вообще скоро кончится. Вепрь. Он вскочил. Сколько прошло времени? Он рванулся назад по тоннелю. Вепрь тоже лежит, откинув копыта, но если он услышал стрельбу, у него могли не выдержать нервы. Это, конечно, в высшей степени сомнительно, нервы у вепря, но кто же знает. Он подбежал к лифту, на секунду задержавшись взглянуть на господ офицеров в депрессии. Зрелище было тяжелое. Все трое плакали, побросав автоматы, и у них не было даже сил утереть слезы и сопли. «Ладно, поплачьте. Это полезно. Поплачьте над моим гаем, поплачьте над птицей, над гэлом, над моим лесником. Надо полагать, вы не плакали с детства. И уж во всяком случае вы не плакали над теми, кого убивали. Ну так поплачьте, хотя бы перед смертью». Лифт, стремглав, вынес его на поверхность. Анфилада комнат была полна народа. Офицеры, солдаты, капралы, армейцы, гвардейцы, штатские — все при оружии. Все лежат, все сидят пригорюнясь, некоторые плачут в голос, один бормочет, трясет головой и стучит себя в грудь кулаком, а этот вон застрелился. Масаракш. Страшная штука. Черное излучение. Недаром отцы приберегали его на черный день. Он выбежал в вестибюль, перепрыгивая через бессильно шевелившихся людей, чуть не кубарем скатился по каменным ступенькам и остановился перед своим автомобилем с облегчением, переводя дух. Нервы у вепря выдержали. Вепрь полулежал на переднем сиденье с закрытыми глазами. Максим вытащил из багажника бомбу, освободил ее от промасленной бумаги, осторожно взял подмышку и, не торопясь, вернулся к лифту. Он тщательно осмотрел запал, включил часовой механизм, уложил бомбу в кабину и нажал кнопку. Кабина провалилась, унося в преисподнюю огненное озеро, которое выльется на свободу через 10 минут. Точнее, через 9 минут с секундами. Он побежал обратно. В автомобиле он осторожно высадил вепря, более или менее прямо, сел за руль и вывел машину со стоянки. Серое здание нависало над ним. Тяжелое, нелепое, обреченное, битком набитое обреченными людьми, не способными ни передвигаться, ни понимать, что происходит. Это было гнездо. Жуткое. Змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью. Специально, заботливо отобранной дрянью. Эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидение и излучение башен. Все они там враги. И каждый ни на секунду бы не задумался изрешетить пулями. Предать, распять меня, Вепря, Зефа, Раду, всех моих друзей и любимых. И все же хорошо, что я вспомнил об этом только сейчас. Раньше такая мысль мне бы помешала. Я бы сразу вспомнил рыбу. Единственный человек в обреченном змеином гнезде, да и тот — рыба. «А что рыба?» — подумал он. «Что я о ней, в конце концов, знаю? Учила меня говорить? Убирала за мной постель? Ну-ка, оставь рыбу в покое. Ты отлично понимаешь, что дело не только в рыбе. Дело в том, что с сегодняшнего дня ты выходишь драться всерьез, насмерть, как все здесь дерутся, и драться тебе придется с дурачьем, со злобным дурачьем, который оболванен излучением, с хитрым, невежественным, жадным дурачьем, которое направляло это излучение, с благоустроенным дурачьем, которое рада было бы с помощью излучения превратить кукол злобных, отсатаневших, в кукол умиленных, квази-добрых. И все они будут стремиться убить тебя, и твоих друзей, и твое дело, потому что запомни это хорошенько и усвой на всю жизнь, потому что в этом мире не знают других способов переубеждать инакомыслящих. Колдун сказал, пусть совесть не мешает мыслить ясно, пусть разум научится при необходимости заглушать совесть. Правильно, подумал он. Горькая правильность, страшная правильность. То, что я сейчас сделал здесь, называется подвигом. И Вепрь дожил до этого дня. И в этот день верили, как в добрую сказку, лесник, птица, зеленый, и Гэл Кэтшев, и мой Гай, и еще десятки и сотни и тысячи людей, которых я никогда не видел. И все-таки мне нехорошо. И если я хочу, чтобы в дальнейшем мне доверяли и шли за мной, я никогда и никому не должен рассказывать, что главный мой подвиг я совершил не тогда, когда я скакал и бегал под пулями, а вот сейчас, когда есть еще время пойти и разрядить бомбу, а я гоню и гоню машину прочь от проклятого места. Он гнал по прямой автостраде, там, где полгода назад Фанк вез его на своем роскошном лимузине в обгон бесконечной колонны броневиков, мчал, чтобы передать из рук в руки страннику, и теперь понятно зачем. Неужели он уже тогда знал, что я нейтрален к излучению, что я ничего не понимаю, что мною можно вертеть как угодно? Значит, знал. Странник знал, проклятый. И значит, что это действительно дьявол. Самый страшный человек в стране. И, может быть, на планете. «Он знает все», — сказал государственный прокурор, боязливо оглядывая через плечо. «Да нет, не все. Ты обставил странника, маг. Ты выиграл у дьявола. И теперь надо его добить, пока не поздно, пока он еще не очухался. А может быть, его уже добили. Прямо возле ворот его собственного логова. Ох, не верю я, не верю, не по плечу это ребятам. У Волдыря было 24 родственника с пулеметами. Масаракш. Да, я ведь не знаю, как делаются революции. Я ничего не подготовил, чтобы захватить телеграф, телефон, мосты в первую очередь. У меня почти нет людей. Рядовые подпольщики меня не знают, а штаб будет против меня. Я не успел даже сообщить генералу на каторгу, чтобы он был готов поднять политических и гнать их эшелоном сюда. Но что бы там ни случилось, со странником я должен покончить. Суметь покончить со странником и суметь продержаться несколько часов, пока армию и гвардию не свалит лучевое голодание. Никто ведь из них не знает о лучевом голодании, даже странник не знает. Откуда ему знать? Ведь во всей стране только я вывозил бедного Гая за пределы лучевого поля. На шоссе было полно машин. Все они стояли кое-как, поперек, наискосок, завалившись кюветы. Раздавленные депрессией водители и пассажиры сидели, пригорюнясь на подножках, бессильно свисали с сидений, валялись у обочин. Все это мешало. Все время приходилось притормаживать, огибать, объезжать, и Максим не сразу заметил, что навстречу ему, со стороны города, тоже огибая и объезжая, но почти не притормаживая, движется плоский ярко-желтый правительственный автомобиль. Они встретились на сравнительно свободном участке шоссе и проскочили друг мимо друга, едва не столкнувшись. И Максим успел заметить голый череп, круглые зеленые глаза и огромные оттопыренные уши, и весь поджался, потому что все снова шло кувырком. «Странник. Масаракш», — Вся страна валяется в депрессии, все выродки валяются в обмороке, а этот гад, этот дьявол опять как-то вывернулся. Ну, значит, он все-таки придумал свою защиту. И оружия нет. Максим посмотрел в зеркальце. Длинная желтая машина разворачивалась. Ну что ж, придется обойтись без оружия. Уж с этим-то совесть меня мучить не будет. Максим нажал на акселератор. Скорость. Скорость. Ну, милая моя, еще! Желтый плоский капот надвигался, рос, и уже были видны за рулем зеленые пристальные глаза. Ну, Мак. Максим растопырился, уперся. Одной рукой загородил вепря и изо всех сил надавил на тормоз. В раздирающем вое и визге тормозов желтый капот со скрежетом и хрустом вломился ему в багажник и, сминаясь гармошкой, стал дыбом. Посыпались стекла. Максим ногой вышиб дверь и вывалился наружу. Больно было ужасно. Боль была в пятке, в разбитом колене, в ободранной руке. Но он забыл о ней через мгновение, потому что странник уже стоял перед ним. Это было невозможно. Но это было. Дьявол, дьявол, длинный, сухой, грозный, с отведенной для удара рукой. Максим бросился на него, вложив в этот бросок все, что у него еще оставалось. Мимо. И страшный удар в затылок. Мир накренился, чуть не упал, но не упал все-таки. А странник снова перед глазами. Снова голый череп, пристальные зеленые глаза и рука, отведенная для удара. Стоп, остановись. Он промахнется. Ага. Куда это он смотрит? Ну, нас на это не купишь. Странник с застывшим лицом уставился поверх головы Максима, и Максим бросился снова и на этот раз попал. Длинный черный человек согнулся пополам и медленно повалился на асфальт. Тогда Максим обернулся. Серый куб центра был прекрасно виден отсюда, и он больше не был кубом. Он плющился на глазах, отекал и проваливался внутрь себя. Над ним поднимался дрожащий знойный воздух, и пар, и дым, и что-то ослепительно белое, жаркое даже здесь, страшно и весело выглядывало сквозь длинные вертикальные трещины и оконные дыры. Ладно, там все в порядке. Максим с торжеством повернулся к страннику. Дьявол лежал на боку, обхватив живот длинными руками, и глаза его были закрыты. Максим осторожно придвинулся. Из покореженной малолитражки высунулся вепрь. Он возился и ерзал, пытаясь выбраться наружу. Максим остановился рядом со странником и наклонился, примериваясь, как ударить так, чтобы покончить сразу. Массаракш. Проклятая рука не поднималась на лежащего. И тогда странник приоткрыл глаза и сипло произнес: «Думкопф! Готсназе!» Максим не сразу его понял, а когда понял, у него подкосились ноги. «Дурак, сопляк! Дурак, сопляк!» Потом из серой гулкой пустоты донесся голос вепря: «Отойдите-ка, Мак, у меня пистолет!» Максим, не глядя, поймал его за руку. Странник с трудом сел, все еще держась за живот. «Сопляк!» — прошипел он с трудом. «Не стойте столбом! Ищите машину! Живо, живо! Да не стойте же! Поворачивайтесь!» Максим тупо огляделся. Шоссе оживало. Центра больше не было. Он превратился в лужу расплавленного металла. В пар, в смрад. Башни больше не работали. И куклы перестали быть куклами. Ошеломленные люди, приходя в себя, хмуро озирались, топтались возле своих машин, пытаясь сообразить, что с ними произошло, как они сюда попали и что делать дальше. «Кто вы такой?» — спросил вепрь. «А это не ваше дело», — сказал странник по-немецки. Ему было больно, он кряхтел и задыхался. «Не понимаю», — сказал вепрь, приподнимая ствол пистолета. «Камерер», — позвал странник, — «заткните глотку своему террористу, ищите машину». «Какую машину?» — сказал Максим, тупо и беспомощно. «Массаракш!» — прокряхтел странник. Он кое-как поднялся, все еще сутулясь. Прижимая ладонь к животу, неверными шагами подошел к автомобильчику Максима и пролез внутрь. «Садитесь!» «Быстро!» — сказал он уже из-за руля. Потом он оглянулся через плечо на окрашенный пламенем столб дыма. «Что вы туда подбросили?» — спросил он безнадежно. «Термическую бомбу. В подвал или вестибюль?» «В подвал», — сказал Максим. Странник застонал, посидел немного, откинув голову, и затем включил двигатель. Машина затряслась и задребезжала. «Да садитесь же вы, наконец!» — заорал он. «Кто это такой?» — спросил вепрь. «Хантеец?» Максим помотал головой, рывком открыл заднюю заклинившую дверцу и сказал ему: «Полезайте». Сам он обошел машину и сел рядом со странником. Автомобиль дернулся, в нем что-то завизжало, треснуло, но он уже катился по шоссе, нелепо вихляясь, дребезжа незакрывающимися дверцами и громко стреляя глушителем. «Ну и что вы теперь намерены делать?» — спросил странник. «Погодите», — попросил Максим. «Скажите хоть, кто вы такой?» «Я работник галактической безопасности», — сказал странник с горечью. «Я сижу здесь уже 5 лет. Мы готовим спасение этой несчастной планеты. Тщательно, бережно, с учетом всех возможных последствий. Всех, понимаете? А вот кто вы такой? Кто вы такой, что лезете не в свое дело? Путаете нам карты, взрываете, стреляете. Кто вы такой?» «Но я же не знал», — произнес Максим упавшим голосом. «Откуда мне было знать?» «Да, конечно, вы ничего не знали. Но вы же знали, что самодеятельное вмешательство запрещено. Вы же работник группы свободного поиска. Вы должны были это знать. На Земле мать по нему с ума сходит. Девицы какие-то звонят непрерывно. Отец работу забросил. Что вы намеревались делать дальше?» «Я намеревался застрелить вас», — сказал Максим. «Что?» Машина вильнула. «Да», — покорно сказал Максим. «А что мне было делать? Мне сказали, что вы здесь главный негодяй и...» Он усмехнулся. «И в это нетрудно было поверить». Странник искоса глядел на него круглым зеленым глазом. «Ну ладно. А что дальше?» «А дальше должна была начаться революция. Чего это ради? Но центр ведь разрушен. Излучения же больше нет. Ну и что же? Теперь они сразу поймут, что их угнетают, что жизнь у них дрянная, и они поднимутся». «Куда они поднимутся?» — сказал странник печально. «Кто поднимется? Неизвестные отцы живут и здравствуют. Гвардия цела и невредима. Армия отмобилизована. В стране военное положение. На что вы рассчитывали?» Максим опустил голову. Можно было бы, конечно, изложить этому печальному чудовищу свои планы, перспективы и прочее. Но что толку, раз ничего не готово? Раз все так получилось? «Рассчитывать они будут сами», — он показал через плечо на вепря. «Вот этот человек, например, пусть рассчитывает. Мое дело было дать им возможность рассчитывать». «Ваше дело», — пробормотал странник. «Ваше дело было сидеть в уголке и ждать, пока я вас поймаю». «Да, наверное», — сказал Максим. «В следующий раз я буду иметь это в виду. Сегодня же отправитесь на Землю», — жестко сказал странник. «И не подумаю», — возразил Максим. «Сегодня вы отправитесь на Землю», — повысив голос, повторил странник. «На этой планете у меня хватает заботы без вас. Забирайте свою Раду и отправляйтесь». «Рада у вас?» — быстро спросил Максим. «Да, давно у меня. Живая и здорова, не беспокойтесь». «За Раду? Спасибо», — сказал Максим. «Большое спасибо». Машина въехала в город. На главной улице гудела, дымила и чадила чудовищная пробка. Странник свернул в проулок и поехал трущобами. Тут все было мертво. На углах столбом, руки за спиной, лицо под боевой каской торчали чины военной полиции. Да, здесь на события отреагировали быстро. Общая тревога. И все на местах, как только очнулись от депрессии. Может быть, не надо было сразу взрывать. Может быть, надо было действовать по плану прокурора. «Нет, да нет, Массаракш. Пусть все идет, как идет. Пусть он мне не выговаривает зря. Пусть они сами разберутся, что к чему. Они ведь обязательно разберутся. Как только у них прояснится в голове». Странник снова вывернул на главную магистраль. Вепрь деликатно похлопал его по плечу стволом пистолета. «Будьте добры, высадите меня», — Вот здесь. Вон там, где люди стоят. Возле газетного киоска, засунув руки глубоко в карманы длинных серых плащей, стояли люди. Человек 5. А кроме них на тротуарах никого не было. Очевидно, депрессионный удар сильно напугал жителей, и они попрятались кто куда. «А что вы намерены делать?» — спросил странник, замедляя ход. «Дышать свежим воздухом», — ответил вепрь. «Сегодня на редкость славная погода». «Это наш человек», — сказал ему Максим. Странник страшно осклабился. «При нем можно говорить все». Автомобиль остановился у обочины. Люди в плащах зашли за киоск. Видно было, как они выглядывают оттуда. «Наш?» — переспросил вепрь. «А чей это наш?» Максим в затруднении поглядел на странника. Странник и не думал помогать ему. «Впрочем, ладно», — сказал вепрь, — «вам я верю. Мы сейчас займемся штабом. Я полагаю, что начинать нужно со штаба. Там есть люди, вы знаете, о ком я говорю, которых надо убрать, пока они не оседлали движение». «Правильная мысль», — пробурчал вдруг странник. «Между прочим, я вас, кажется, узнаю. Вы Тикфеску по кличке Вепрь, так?» «Совершенно верно», — невежливо сказал Вепрь. Потом он сказал Максиму. «А вы займитесь отцами. Это трудное дело, но оно как раз для вас. Где вас искать?» «Погодите, Вепрь», — сказал Максим. «Я чуть не забыл. Через несколько часов вся страна на много суток свалится от лучевого голодания. Все будут абсолютно беспомощны». «Все?» — с сомнением спросил Вепрь. «Все, кроме выродков. Это время. Эти несколько суток нужно использовать...» Вепрь подумал, подняв брови. «Ну что же, прекрасно», — сказал он, — «если это правда. Впрочем, мы-то будем заниматься как раз выродками. Но я буду иметь это в виду. Так где вас искать?» Максим не успел ответить. «По прежнему телефону», — сказал странник. «И на прежнем месте. И вот что. Создавайте свой комитет, раз уж так получилось. Восстанавливайте ту же организацию, которая была при империи. Кое-кто из ваших людей работает у меня в институте». «Масаракш», — прошепел он вдруг. «Ни времени нет, ни людей, нужных под ногами. Да черт бы вас подрал, маг!» «Самое главное», — сказал вепрь, положив руку Максима на плечо, «это то, что нет больше центра. Вы молодец, маг. Спасибо». Он стиснул Максиму плечо и неловко, цепляясь протезом, полез из машины. Потом его вдруг прорвало. «Господи», — произнес он, стоя рядом с машиной с закрытыми глазами, «неужели его на самом деле больше нет?» «Это же... это...» «Закройте дверь», — сказал странник. «Покрепче, покрепче». Автомобиль с места рванулся вперед. Максим оглянулся. Вепрь стоял посреди кучки людей в серых плащах и что-то говорил, размахивая здоровой рукой. Люди стояли неподвижно. Они еще не поняли или не верили. Улица была пуста. Вдоль тротуаров катили навстречу бронетранспортеры с гвардейцами, а далеко впереди, там, где был поворот к департаменту, уже стояли поперек дороги машины и перебегали фигурки в черном. И вдруг в колонне бронетранспортеров объявилась до тошноты знакомая ярко-оранжевая патрульная машина с длинной телескопической антенной. «Масаракш», — пробормотал Максим. «Я совсем забыл про эти штуки». «Ты многое забыл», — проворчал странник. «Ты забыл про передвижные излучатели. Ты забыл про островную империю. Ты забыл про экономику. Тебе известно, что в стране инфляция? Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод, что земля не родит? Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов? Ты знаешь, что это твое лучевое голодание в 20% случаев приводит к шизофрении, а?» Он вытер ладонью могучий, залысый лоб. «Нам нужны врачи. 12 000 врачей. Нам нужны белковые синтезаторы. Нам необходимо дезактивировать 100 миллионов гектаров зараженной почвы, и это только для начала. Нам нужно остановить вырождение биосферы. Масаракш, нам нужен хотя бы один землянин на островах в адмиралтействе этого мерзавца. Никто не может там удержаться. Никто из наших не может хотя бы вернуться и рассказать толком, что ж там происходит. Максим молчал. Они подъезжали к машинам. Загораживающий проезд и темнолицый коренастый офицер, странно знакомо отмахивая рукой, подошел к ним и каркающим голосом потребовал документы. Странник зло и нетерпеливо сунул ему под нос блестящий жетон. Офицер угрюмо откозырял и взглянул на Максима. Это был господин ротмистр... Нет, теперь уже бригадир гвардии Чачу. Глаза его расширились. «Этот человек с вами, ваше превосходительство?» — спросил он. «Да, немедленно прикажите пропустить меня». «Прошу прощения, ваше превосходительство, но этот человек...» «Немедленно пропустить!» — гаркнул странник. Бригадир Чачу угрюмо козырнул, повернулся и махнул солдатам. Один из грузовиков отъехал, и странник бросил машину в открывшийся проход. «Вот так-то», — проговорил он. «Они готовы. Они всегда были готовы. А ты думал, раз-два и все? Пристрелить странника, повесить отцов, разогнать трусов и фашистов в штабе и конец революции?» «Я никогда так не думал», — сказал Максим. Но он чувствовал себя очень несчастным, раздавленным, беспомощным и безнадежно глупым. Странник покосился на него, кривовато усмехнулся. «Ну ладно, ладно», — сказал он. «Я просто зол. Не на тебя зол, на себя. Это я отвечаю за все, что здесь происходит, и это моя вина, что так получилось. Я просто не поспевал за тобой». Он снова усмехнулся. «Быстрые, однако, вы там, ребята, в ГСП». «Нет», — сказал Максим. «Вы не казнитесь так. Я ведь не казнюсь. Простите, а как вас зовут?» «Зовите меня Рудольф». «Да, я вот не казнюсь, Рудольф. И не собираюсь. Я собираюсь работать. Делать революцию». «Собирайся лучше домой», — сказал странник. «Я дома», — сказал Максим нетерпеливо. «Не будем об этом больше. Меня интересуют передвижные излучатели. Что с ними делать?» «С ними ничего не надо делать», — ответил странник. «Подумай лучше, что делать с инфляцией». «Я спрашиваю про излучатели», — сказал Максим. Странник вздохнул. «Они работают от аккумуляторов», — сказал он. «И зарядить их можно только у меня в институте. Через трое суток они сдохнут, но через месяц должно начаться вторжение. Обычно нам удается сбивать субмарины с курса, так что до побережья доходят лишь единицы. Но на этот раз они готовят армаду. Я рассчитывал на депрессионное излучение, а теперь их придется просто топить». Он помолчал. «Значит, ты дома, да? Ну, предположим. И чем же ты конкретно намерен теперь заниматься?» Они подъезжали к департаменту. Тяжелые ворота были закрыты наглухо. В каменной ограде чернели амбразуры, которых Максим раньше никогда не видел. Департамент стал похож на крепость, готовую к бою. А около павильончика стояли трое, и рыжая борода Зефа горела в зелени, как экзотический цветок. «Не знаю», — сказал Максим. «Я буду делать то, что мне прикажут знающие люди. Если понадобится, я займусь инфляцией. Если придется, я буду топить субмарины. Но свою главную задачу я знаю твердо. Пока я жив, никому здесь не удастся построить еще один центр. Даже с самыми лучшими намерениями». Странник промолчал. Ворота были уже совсем близко. Зев продрался через живую изгородь и вышел на дорогу. Через плечо у него висел автомат, и было издали видно, что он зол, ничего не понимает, и сейчас со страшными проклятиями потребует объяснений, почему его, Масаракш, оторвали от работы, задурили ему голову странником и заставляют, как мальчишку, торчать здесь среди цветочков уже второй час подряд.